Пелом Гренвилл Вудхаус. Замок Бландинг. Восхождение мины Нордстром. В «Перлах грез» на Хай-стрит показывали последний фильм мины Нордстром, и мисс Постлетуэйт, наша впечатлительная буфетчица, побывавшая на премьере, все еще переживала увиденное. Перетирая кружки, она громко шмыгала носом. «Так значит, фильм хороший?» – спросили мы, так как в зале отдыха удильщика, когда дело касается серебристого экрана, мы всецело полагаемся на мисс Постлетуэйт. Ее отзыв может вознести, а может и низвергнуть. «Замечательный», – заверила она нас. «Он открывает всем нам душу женщины, которая ни перед чем не останавливалась во имя любви. Трогательное и возвышающее сердце драмы жизни, которой мы теперь живем. Она облагораживает эмоции, сочувствием и ужасом». Ром с молоком высказал мнение, что раз уж фильм так хорош, так он, пожалуй, рискнет потратить на него 9 пенсов. Херри с горьким пивом начал прикидывать, сколько платят такой женщине, как Минна Нордстром. Портвейн из бочки спас беседу от грозившего ей погружения в пошлый материализм, пожелав узнать, как кинозвезды становятся звездами. «Я вот о чем», — пояснил портвейн из бочки. «Кинокомпании что, специально берется за сотворение звезды? Тренирует, что ли, ее? Или она вдруг восклицает: «Эгей, да это же не как звезда, ну-ну». Один из циничных сухих мартини, которые всегда все знают, сказал, что тут решают только связи. «Копните поглубже, и окажется, что это ваша Нордстром побывала замужем за какой-нибудь киношишкой». Мистер Мулинер, который в рассеянности прихлебывал горячие виски с лимоном, при этих словах поднял голову. «Вы, кажется, произнесли имя Мины Нордстром? Мы рассуждали о том, как становятся звездами. Я сказал, что у нее, конечно, был какой-то рычаг». «В некотором смысле вы правы», — сказал мистер Мулинер. «Рычаг у нее был, но этому она была обязана собственной предприимчивости и находчивости. У меня, как вам известно, в Голливуде есть родственники и свойственники, и благодаря этим каналам информации я ознакомился с закулисной историей их студии. И мне точно известно, что Мина Нордстром поднялась до нынешних своих высот благодаря собственной изобретательности и настойчивости. Если мисс Постлетуэйт еще раз смешает для меня виски с лимонным соком, причем чуть больше подчеркнув виски, я с радостью расскажу вам всю историю». Когда обитатели Голливуда в разговоре затаивают дыхание, а это место, где постоянно, в той или иной степени практикуют затаивание дыхания, «вы чаще всего обнаруживаете, — сказал мистер Мулинер, — что в разговоре фигурирует Джейкоб З. Шнелленхаммер, всеми любимый президент корпорации Идеало Зисбаум. Мало найдется имен, которые были бы окружены более широким почитанием, чем имя этого человека наполеоновской закалки. Потребуйте примеров его финансового чутья, и поклонники Шнелленхаммера укажут на великое слияние, инициатором которого он явился, на слияние, при помощи которого он объединил собственную компанию «Колосс Изыск» с двумя могучими концернами «Идеала Фишбейн» и «Зисбаум Целлулоид». Попросите доказательства его художественного гения, его умения распознать талант в самом сыром виде, и вы получите ответ незамедлительно. Он тот, кто открыл мину Нордстром. Нынче, когда интервьюеры упоминают всемирно прославленную звезду в присутствии мистера Шнелленхаммера, он скромно улыбается. «Я давно положил глаз на малютку», — говорит он, «но по разным причинам не считал, что время для ее дебюта наступило. Затем я провел то, что вы любезно называете эпохальным слиянием, и получил возможность сделать решительный шаг. Мои коллеги сомневались в разумности присвоения никому неизвестной девочки статуса звезды, но я был тверд. Я видел, что ничего другого не остается». «Вас посетило прозрение?» «Да, оно меня посетило. Однако в тот вечер, с которого начинается моя история, мистера Шнелленхаммера посетила только головная боль. Вернувшись из студии после трудового дня и войдя в гостиную своего роскошного дома в Беверли-Хиллз, Он утомленно опустился в кресло, всеми фибрами ощущая, что даже собаку не обрек бы на жизнь президента корпорации, питая он к этой собаке симпатию. Бесспорно, болезненный ход мысли, но не лишенный оснований. Управление большой киностудии чревато тем, что все, с кем бы вы ни приходили в соприкосновение, начинают перед вами играть. Голливуд населен исключительно теми, кто стремится играть в кино, и они вполне естественно считают, что лучший способ осуществить свою мечту – это перехватить взгляд власть имущего и продемонстрировать свой талант. С той минуты, когда мистер Шнелленхаммер покинул утром свой дом, перед ним играли, играли и играли. Сначала вахтер студии, который, открыв ворота перед его автомобилем, немедленно показал этюд, свидетельствовавший, что он просто создан для гангстерских ролей. Затем последовали его личная секретарша, два представителя книжных издательств, официантка, которая принесла ему второй завтрак, страховой агент, репортер киноеженедельника и парикмахер. А когда он уезжал вечером, то перед ним опять выступил вахтер, но на этот раз в бурлескной роли. И неудивительно, что к тому времени, когда магнат добрался до дома, он ощущал резкую ломоту в области висков и жгучую потребность в чем-то тонизирующем. Для обретения последнего он позвонил, и вошла Вера Пребл, его горничная. Он был удивился, почему вошел не дворецкий, но тут же вспомнил, что уволил его сразу же после завтрака за то, что яичницу с ветчиной он подал, выразительно декламируя «Ганга Дина». Это популярнейшее произведение поэта Киплинга. «Вы звонили, сэр? Принесите мне выпить». «Слушаю, сэр». Девушка удалилась, чтобы вскоре вернуться с графином и сифоном. При виде них мистер Шнелленхаммер чуть-чуть ободрился. Он гордился своим винным погребом и знал, что в графине колышется целительный бальзам. В порыве внезапного благодушия он одобрительно посмотрел на горничную и подумал, что она, кажется, очень приятная девушка. До этой минуты он никогда особенно не изучал внешность Веры Пребл и вообще мало о ней думал. Когда она появилась в доме несколько дней назад, он, конечно, заметил, что ей присуща эфирная красота. Но, с другой стороны, в Голливуде каждая встречная девушка обладает либо эфирной красотой, либо лукавой мальчишеской задорностью, либо темной загадочностью, говорящей о потаенной бешеной страстности. «Поставьте на столик», — сказал мистер Шнелленхаммер, проводя языком по губам. Девушка исполнила его указание. Потом выпрямилась, внезапно откинула голову и сжала ее ладонями в экстазе безысходных страданий. «О! О! О!» — воскликнула она. «А?» — сказал мистер Шнелленхаммер. «Ах! Ах! Ах!» «Я что-то не улавливаю», — сказал мистер Шнелленхаммер. Она смотрела на него широко открытыми, полными отчаяния глазами. «Если бы вы знали, как бесконечно я устала от всего этого! Устала! Устала! Пылание огней, блески сверкания, веселье! Как все это пусто! Как бесплодно! Я хочу бежать от всего этого! Ха-ха-ха-ха-ха!» Мистер Шнелленхаммер отступил за диван. В этом смехе чудилась неуравновешенность. Ему этот смех не понравился, и он продолжал свое продвижение спиной в сторону двери, но тут девушка, которая закрыла глаза и покачивалась, словно ее терзала какая-то внутренняя боль, заметно успокоилась. «Небольшой этюд, который я сочинила, чтобы показать себя в драматической роли. Смотрите, я буду выражать». Она улыбнулась. «Радость». Она сомкнула губы. «Огорчение». Она пошевелила ушами. «Ужас». Она подняла брови. «Ненависть». Затем взяла с подноса внушительный конверт. «Здесь», — сказала она, — «несколько моих фотографий, если желаете посмотреть. Но это мое лицо в покое. Я называю ее «Мечтание». А это я в купальном костюме на лошади. Иду пешком, счастлива среди моих книг, собираюсь приласкать собаку. А вот фотография, о которой мои друзья отзывались похвалой. Клеопатра, Египетская царица воин на балу газовиков Пасадены. Тут особенно хорошо видна черта моего лица, которую все считают наиболее впечатляющей. Нос, вид сбоку. Все время, пока она говорила, мистер Шнелленхаммер тяжело дышал, застыв в неподвижности. На некоторое время открытие, что эта горничная, о которой он только что думал с такой благожелательностью, была попросту еще одной змеей подколодной, лишило его дара речи. Но теперь немота прошла. «Вон!» — сказал он. «Прошу прощения!» — сказала девушка. «Вон сию же минуту! Вы уволены!» Наступило молчание. Вера Пребл сомкнула губы, пошевелила ушами и подняла брови. Было ясно, что она огорчена, поражена ужасом и охвачена разгорающейся ненавистью. «Что, наконец, попросила она страстно со всеми вами такое, с киномагнатами? У вас что, совсем нет сердец? Нет сострадания? Никакого сочувствия или понимания? Неужели заветные мечты тех, кто рвется показать себя, ничего для вас не значат?» «Нет», — ответил мистер Шнелленхаммер на все 5 вопросов. Вера Пребл засмеялась горьким смехом. «Нет, вот именно. 5 месяцев я осаждала заведующих отдела набора актеров. Они отказывались взять меня. Тогда я подумала, что, найдя способ проникнуть в ваши дома, я сумею преуспеть в том, чем прежде терпела неудачу за неудачей. Мне удалось наняться горничной к мистеру Фишбину. На середине пыли Рериана Киплинга он зверски оборвал меня и приказал убираться вон. Я устроилась на такой же пост у мистера Зисбаума. Зисбаум целлулоид. Начальные строки крушения Гесперуса миссис Хэммонс не успели сорваться с моих губ, как он уже был на 3-м этаже и помогал мне уложить вещи в чемодан. А теперь и вы растоптали мои надежды. Это жестоко, жестоко. А-ха-ха-ха-ха-ха!» Она начала раскачиваться в приступе неизбывного горя. Потом ее словно осенила какая-то мысль. «Но, может быть, вам хотелось бы увидеть меня в Водевиле?» «Нет». «Ну что же». Быстрым падением век и подергиванием щеки она выразила покорность судьбе. «Как вам угодно», — сказала она. Но внезапно ее ноздри затрепетали, и она оскалила верхний левый клык, выражая угрозу. «Еще одно последнее слово. Вот погодите». «Как это погодите?» «Так и погодите, вот и все». Мистер Шнелленхаммер на миг ощутил тревожный холодок. Как у каждого киномагната, у него имелось около 47 неблаговидных секретов, причем частично запечатленных на бумаге. Неужели? Но тут он перевел дух. Все его личные документы хранились в арендованном сейфе. Глупо даже подумать, что у этой девчонки есть на него что-то. Успокоившись, он возлег на диван и предался грезам. И вскоре припомнил, что не далее, как утром, заключил сделку, которая позволит ему выпотрошить 273 владельцев кинотеатров. Его губы сложились в довольную усмешку, и Вера Пребл была забыта. Жизнь в Голливуде имеет то преимущество, что там не существует проблемы слуг. Предложение заметно превышает спрос. Стоит вам вышвырнуть дворецкого с черного хода, как его преемник уже подкатывает к парадной двери в спортивной машине. Тоже относится и к горничным. К середине следующего дня домашняя машина Шнелленхаммеров опять была на полном ходу. Новый дворецкий чистил серебро, новая горничная делала то, что делают горничные, то есть почти ничего. В доме царил покой и уют. Однако на следующий вечер, когда мистер Шнелленхаммер, завершив дневные труды, вошел в гостиную, и в голове у него теснились лишь самые светлые мысли об обеде, его встретил настоящий смерч в человеческом облике. Это была миссис Шнелленхаммер. Пора ее расцвета пришлась на эпоху немого кино, когда она заслужила славу как королева бурных чувств, и время от времени она принимала меры, чтобы ее муж об этом не забывал. «Нет, ты посмотри!» – вскричала миссис Шнелленхаммер. Мистер Шнелленхаммер встревожился. «Что-то случилось? Почему ты уволил девушку, эту Веру Пребл?» «Она меня обхахатывала!» Ты знаешь, что она сделала? Она сообщила в полицию, что мы в прямое нарушение закона прячем в своем доме алкогольные напитки. И сегодня днем они приехали в фургоне и все забрали. Мистер Шнелленхаммер пошатнулся. Удар был тяжелейший. Хороший человек любит свой погреб. «Ну не все же!» – вскричал он почти умоляюще. «Все!» «Шотландское виски до последней бутылки. Джин до последней капли». Мистер Шнелленхаммер ухватился за спинку дивана. «Но не шампанское же!» – прошептал он. «До последнего ящика. А вечером мы ждем 150 гостей, включая герцога». Она имела в виду герцога Уиггинского, который, подобно многим другим британским герцогам, в те дни медленно проезжал Голливуд. «А ты знаешь, как взыскательны герцоги?» – продолжала миссис Шнелленхаммер. «Мне рассказывали, что Лулубелла Мэйфис в прошлом году пригласила герцога Киркадбрайтширского на уикенд, а всего через 2 месяца он внезапно отбыл, оскорбленный тем, что херес оказался не того урожая». Киномагнат по определению мыслит быстро. «Человек калибром помельче потратил бы время впустую, отзываясь о недавней мисс Пребл, как о змее, которую он практически вскормил у себя на груди. Но мистер Шнелленхаммер обратил всю силу своего великого мозга на решение жизненно важной проблемы – как обезвредить сотворенное ею зло. «Слушай», – сказал он, – «все будет в полном порядке. Позвоню бутлегеру, и он в один момент восполнит наши запасы». Однако он упустил из виду тот компонент голливудского воздуха, который порождает во всех тамошних обитателях непреодолимое стремление сниматься в кино. Когда мистер Шнелленхаммер раздобыл телефонный номер бутлегера, то не застал этого разрываемого на части негацианта у домашнего очага. В студии выдающихся любимцев экрана снимался эпизод «Разлученных сердец», и бутлегер трудился там в поте лица, исполняя роль англиканского епископа. Секретарша объяснила, что его нельзя беспокоить. Он чрезвычайно расстраивается, когда его отрывают от творчества. Мистер Шнелленхаммер позвонил второму бутлегеру, потом третьему, но и они были на съемках. Мистер Шнелленхаммер был уже близок к отчаянию, когда ему припомнился его старинный друг Изадор Фишбейн, и сгущавшийся мрак прорезал луч надежды. По счастливейшему велению судьбы в этот момент он и президент идеала Фишбейн находились в безоблачных отношениях. Уже несколько недель ни первому, ни второму никак не удавалось подложить другому свинью. К тому же винный погреб мистера Фишбейна не ударил бы лицом в грязь, даже перед самым богатым погребом Калифорнии. Побывать у него и одолжить все необходимые напитки труда не составит. Погладив миссис Шнелленхаммер по руке и заверив ее, что синие птицы все еще распевают сияние солнца, он поспешил к своему автомобилю и прыгнул в него. Расстояние до резиденции Изадора Фишбейна составляло лишь несколько сотен ярдов. И мистер Шнелленхаммер через несколько минут уже влетел в дом своего друга, чтобы увидеть, как тот бьется головой об стену гостиной, тихо постановая себе под нос. «Что-то случилось?» – в изумлении осведомился мистер Шнелленхаммер. «Случилось», – ответил мистер Фишбейн. Выбрал свежее местечко на бесценном гобелене и принялся биться головой об него. «Сегодня днем явилась полиция и забрала все, что я имел». «Все?» «Ну, не миссис Фишбейн», — ответил его друг с легким сожалением в голосе. «Она наверху у себя в спальне с 8 кубиками льда в льняном мешочке на лбу. Но все остальное они забрали до последней капли. Змея! Вот что она такое!» «Миссис Фишбейн? Да нет же! Чертова горничная! Чертова Вера Пребл! Только потому, что я оборвал ее, когда она забубнила пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, она бежит в полицию и стучит на меня. А миссис Фишбейн ждет вечером 180 гостей, включая бывшего короля Руритании». И, пройдя в другой угол, он начал биться головой о статую гения, вдохновляющего кинопромышленность. Хороший человек всегда ужасается, когда вынужден созерцать низость, до какой способна пасть человеческая натура. И, услышав об этой новой гнусной подлости своей недавней горничной, мистер Шнелленхаммер ощутил, что по его организму прокатилась ледяная волна отвращения. Но затем вновь заработал могучий мозг, создавший колосс изыск. «У нас есть только один выход», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Отправиться к Бену Зисбауму и позаимствовать часть его запасов». «Как у тебя с Беном?» «У меня с Беном все в ажуре», — ответил мистер Фишбейн, повеселев. «На той неделе я узнал про него такое, что бьюсь об заклад. Он предпочтет не придавать огласки». «Где он живет?» «Кэмден-драйв». «Ну так ату его, ату!» — сказал мистер Шнелленхаммер, который в свое время профинансировал драму в 8 частях о соперничестве 2 сильных мужчин из-за любви женщины вперемешку с эпизодами лисьей травли в английской сельской местности. Вскоре они уже входили в гостиную мистера Зисбаума и тут же испытали сильное потрясение, увидев, что по полу кругами катается тело, зажав голову в ладонях. Каталось оно быстро, но не настолько, чтобы они не сумели узнать в нем главу корпорации Зисбаум Целлулоид. Остановленный по завершении 11-го круга, мистер Зисбаум поведал, что одна его недавняя горничная, некая Вера Пребл, обидевшись в связи с увольнением за преднамеренную настырную декламацию хрестоматийного стихотворения «Крушение Геспероса», донесла полиции об имеющемся у него запасе вин и крепких алкогольных напитков, каковая полиция полчаса назад отбыла со всем содержимым его погребом. «Говорите потише!» – предупредил страдалец, – «чтобы не потревожить миссис Зисбаум. Она в постели со льдом на голове». «Сколько кубиков?» – поинтересовался мистер Фишбейн. 6. «Миссис Фишбейн потребовалось 8», – не без гордости сообщил супруг этой дамы. Подобное положение вещей могло обескуражить и самого мужественного киномагната. А среди киномагнатов мало кто превосходил мужеством Джейкоба Шнелленхаммера. Однако он был устроен так, что чем теснее оказывался в углу, в который его загоняли, тем с большей силой начинал работать его интеллект. Он подумал, что дома его ждет миссис Шнелленхаммер, и его словно ударило током очень высокого напряжения. «Нашел!» – объявил он. «Надо ехать к Глюцу. Он с его медулой облонгатой никогда моим истинным другом не был. Но если ты одолжишь ему Глорию Грация, а я одолжу ему Орландо Бинго, а Фишбейн одолжит ему Оскара Чудо-Пуделя на его условиях, думаю, он согласится одолжить нам достаточно, чтобы перебиться сегодня вечером. Я сейчас же ему позвоню». Миновало несколько минут, прежде чем мистер Шнелленхаммер вернулся от телефона. Но когда он вернулся, его коллеги с удивлением обнаружили в его глазах счастливый блеск. «Ребятки», — сказал он, — «Глют со всей семьей уехал до понедельника. Дворецкий и остальная прислуга отправились повеселиться. Во всем доме сейчас только одна горничная. Я побеседовал с ней, так что нам не придется делиться с ним нашими звездами. Просто поедем туда в автомобиле с парочкой другой топоров и обслужим себя сами. Чтобы ублажить девушку, хватит $100. Скажет ему, что была наверху, когда явились грабители, и ничего не слышала. А мы заберем все, что нам требуется, не заплатив ни цента, кроме того, что дадим горничной на лапу». Воцарилась благоговейная тишина. «Миссис Фишбейн будет довольна. Миссис Зисбаум будет довольна. И миссис Шнелленхаммер будет довольна», — сказал глава экспедиции. «Где ты хранишь топоры, Зисбаум?» «В подвале. Давай их сюда», — сказал мистер Шнелленхаммер голосом, каким крестоносец мог призвать к атаке на неверных. Тем временем в пышной резиденции Сигизмунда Глюца Вера Пребл, этим утром пополнившая штат прислуги главы медулы облонгаты и уже получившая предуведомление об увольнении за то, что с надлежащими жестами поставила его в известность о буйном веселье в салоне Мелмута, была занята составлением на листке бумаги короткого списка имен, чтобы выбрать то, которое станет ее театральным псевдонимом, когда начнется ее кинокарьера. Ибо в первую очередь она была оптимисткой и постоянные неудачи не угасили в ней огонь честолюбия. Высунув кончик языка, она старательно выводила: Урсулина Делмейн, Теодора Трикс, Увула Гладвин. Но ни одно из этих имен ее не удовлетворило. Может быть, что-нибудь чуть поиностраннее и поэкзотичнее? Грета Горбо. Нет, оно уже использовано. Но тут на нее внезапно снизошло озарение, и, трепеща в экстазе, она написала единственное имя, которое было абсолютно и бесповоротно тем, что требовалось. Минна Нордстром. Чем дольше она на него смотрела, тем больше оно ей нравилось. Она все еще гордо на него взирала, когда у двери остановился автомобиль. И минуту спустя в дом вошли мистер Шнелленхаммер, мистер Зисбаум и мистер Фишбейн. На всех были черные фетровые шляпы и по топору в руке. Вера Пребл выпрямилась во весь рост. «Поставки принимаются с черного хода», — начала она надменно. Но затем узнала своих былых нанимателей и в изумлении умолкла. Узнавание было взаимным. Мистер Фишбейн вздрогнул, как и мистер Зисбаум. «Змея!» — сказал мистер Фишбейн. «Подколодная!» — добавил мистер Зисбаум. Мистер Шнелленхаммер был более дипломатичен. Вид этой предательницы потряс его не менее, чем его коллег, но он понимал, что момент не совсем был подходящий. «Ну-ну-ну», — сказал он с благодушием, которому пытался придать искренность и обаяние. «Я и не догадался, что говорил по телефону с вами, моя дорогая. Ну что же, тем лучше, тем лучше. Ведь мы все тут, по сути, старые друзья». «Друзья?» — отпарировала Вера Пребл. «Позвольте вам сказать. Знаю, знаю. Именно, именно. Ну, слушайте, мне сегодня вечером необходимы напитки». «То есть как тебе необходимы?» — сказал мистер Фишбейн. «Все в порядке», — успокоил его мистер Шнелленхаммер. «Я просто не договорил. И про вас отнюдь не забыл. Мы тут одно целое. Добрый старый дух сотрудничества. Видите ли, моя дорогая, милая шуточка, которую вы с нами сыграли... Да нет, нет, я ни в чем вас не упрекаю. Никто не хохотал громче меня». «Нет, хохотал», — мешался мистер Фишбейн, до которого дошло, что девушку, стоявшую перед ними, необходимо ублаготворить. «Я хохотал громче». «Мы все хохотали громче нельзя», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Жаль, вы не слышали. Находчивая девочка, сказали мы себе. Тем не менее, эта веселая шалость поставила нас в несколько затруднительное положение, и вы получите $100, если подниметесь наверх и заткнете уши ватой, пока мы примемся обрабатывать топорами дверь в погреб мистера Глюца». Вера Пребл подняла брови. «А зачем вам надо взламывать дверь? Я знаю комбинацию замка». «Знаете?» — сказал мистер Шнелленхаммер ликующе. «Беру назад змею», — сказал мистер Фишбейн. «Когда я употребил прилагательное подколодное», — сказал мистер Зисбаум, — «я говорил, не подумав». «И вам я ее назову», — сказала Вера Пребл, — «но не даром». Она откинула голову, протянула вперед руку и зашевелила пальцами. Она явно что-то выражала, но они не сумели определить, что именно. «Я открою вам комбинацию к двери погреба мистера Глюца при одном условии. И вот оно. Один из вас должен заключить со мной контракт звезды на 5 лет». Магнаты выпучили глаза. «Слушайте», — сказал мистер Зисбаум, — «не хотите же вы быть звездой?» «Вам это не понравится», — сказал мистер Фишбейн. «Еще как не понравится», — сказал мистер Шнелленхаммер. «В звездах вы же будете глупо выглядеть, неопытная девочка вроде вас. Вот если бы вы пожелали наибольшую, небольшую, выигрышную роль». «Звезда!» «Ну, скажем, поддерживающая роль». «Звезда!» Троица отступила шага на 2. И посвящалась. «Она серьезно», — сказал мистер Фишбейн. «Глаза у нее», — сказал мистер Зисбаум, — «гранитные». «Десятки раз мне выпадал случай уронить на ее голову с верхней лестничной площадки что-нибудь тяжелое, и я не воспользовался ни единым. «С виноватым раскаянием», — сказал мистер Шнелленхаммер. Мистер Фишбейн воздел руки к небу. «Бесполезно. Передо мной все время плавает образ миссис Фишбейн с 8 кубиками льда на лбу. Так уж и быть. Я сделаю эту девчонку звездой». «Ты?» — сказал мистер Зисбаум. «И все заберешь себе? А мне предоставишь вернуться домой и сказать миссис Зисбаум, что на ее званом вечере сегодня 111 гостей, включая вице-президента Швейцарии, останутся без напитков? Нет уж, сэр, звездой ее сделаю я». «Я тебя переторгую». «Не переторгуешь. Разве что мне сообщат, что миссис Зисбаум лишилась голосовых связок». «Слушай», — сквозь зубы сказал его собеседник, «в употреблении голосовых связок миссис Фишбейн еще только разогревается, когда миссис Зисбаум уже закрепит». Мистер Шнелленхаммер, этот холодный ум, увидел, какая угроза над ними нависла. «Ребята», — сказал он, — «если мы начнем торговаться, предела не будет. Есть только один выход — слияние». Победа досталась его могучей личности. И несколько минут спустя к девушке повернулся президент новообразованной корпорации идеала Зисбаум. «Мы согласны». Не успел он договорить, как до них донесся звук остановившейся перед подъездом какой-то тяжелой машины. Вера Пребл испустила крик отчаяния. «Дура я, дура!» — воскликнула она в смятении. «Я только сейчас вспомнила, что час назад позвонила в полицию и информировала их о погребе мистера Глюца. Это они!» Мистер Фишбейн охнул и посмотрел вокруг, выбирая, обо что бы начать биться головой. Мистер Зисбаум с кратким пронзительным воплем начал опускаться на пол. Но мистер Шнелленхаммер был скроен из более крепкого материала. «Возьмите себя в руки, ребята!» — умоляюще сказал он. «Предоставьте дело мне, и все будет в ажуре. До чего мы дойдем?» — добавил он с достоинством, столь же внушительным, как и простым. «Если свободорожденный американец, гражданин, не сможет подкупить полицию своей родины...» «Верно», — сказал мистер Фишбейн, задержав лоб в дюйме с четвертью от великолепной китайской вазы. «Верно, верно», — сказал мистер Зисбаум, поднимаясь с колен и отряхивая брюки. «Только предоставьте все мне», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Привет, ребята», — продолжал он благодушно. В гостиную вошли три полицейских — сержант, патрульный и еще один патрульный. Лица у них были суровые, будто вырубленные из дерева. «Мистер Глюц?» — спросил сержант. «Мистер Шнелленхаммер», — поправил магнат. «Но Джейкоб для вас». Эта дружелюбная нота как будто не смягчила сержанта. «Пребл Вера?» — спросил он, обращаясь к девушке. «Нордстром Минна», — ответила она. «Значит, неправильно записали имя. Так или иначе, это вы позвонили нам, что в доме хранятся алкогольные напитки?» Мистер Шнелленхаммер весело засмеялся. «Не стоит верить ему, что говорит эта девушка, сержант. Она превеликая шутница. И всегда была такой. Если она сказала так, значит, просто вас разыграла, как у нее в привычке. Я знаю Глюца, я знаю его принципы. И сотни раз слышал, как он говорил, что законы его страны для него превыше всего. И он никогда не унизится до того, чтобы нарушать их. Вы здесь ничего не найдете, сержант». «И все-таки попробуем», — ответил тот. «Покажите нам погреб», — добавил он, обращаясь к Вере. Мистер Шнелленхаммер улыбнулся обворожительной улыбкой. «Слушайте», — сказал он, — «я как раз вспомнил, что допустил ошибку, глупейшую, просто не зная, как я мог ее допустить. В доме действительно есть небольшая толика этого самого... я уверен, вы, милые ребятки, не хотите никому устраивать неприятности при вашей-то широте взглядов. Слушайте, ваша фамилия Мерфи?» «Донахью». «Я так и думал. Нет, вы будете смеяться. Я только сегодня утром сказал миссис Шнелленхаммер, что мне обязательно надо выбрать время заглянуть в участок и отдать моему старому другу Донахью $10, которые я ему задолжал». «Какие $10? «Я не сказал 10, я сказал 100. $100, Донни, старина. И, конечно, кое-что найдется и для этих двух джентльменов. Ну как?» Сержант выпрямился во весь рост. Его взгляд не смягчился ни на йоту. «Джейкоб Шнелленхаммер», — сказал он холодно, — «вам от меня не откупиться. Когда прошлой весной я хотел получить роль в «Колосс изыск», меня не взяли, потому что вы сказали, будто я не сексапилен. Первый патрульный, до этих пор участие в разговоре не принимавший, удивленно вздернул голову. «Да неужели, шеф? Именно! Не сексапилен!» «Это подумать», — сказал первый патрульный. «Когда я пробивался в «Колосс изыск», мне сказали, что у меня голос нехороший». «А меня», — сказал второй патрульный, мрачно глядя на мистера Шнелленхаммера, «у них хватило наглости забраковать за мой левый профиль». «Поглядите, ребята», — сказал он, поворачивая голову, «есть у меня в профиле какой-нибудь изъян». Его товарищи пристально изучили спорный профиль. Сержант поднял руку, откинул голову и прищурился сквозь растопыренные пальцы. «Никаких изъянов», — сказал он. «Расчудесный профиль, Безил», — сказал первый патрульный. «То-то и оно», — сказал второй. «Сурово». Сержант вернулся к собственной обиде. «Не сексапилен», — сказал он со скрежещущим смехом. «И это мне, который в колледже Восточной Айовы прошел курс актеров кино со специализацией в области сексапильности?» «Кто говорит, что мой голос нехорош?» — вопросил первый патрульный. «Вот послушайте, ми-ми-ми-ми-ми!» «Лучше некуда», — сказал сержант. «Будто соловей или еще кто там», — сказал второй патрульный. Сержант поиграл мускулами. «Готовы, ребята?» «Ага, шеф!» «Погодите!» — вскричал мистер Шнелленхаммер. «Погодите! Дайте мне еще один шанс! Конечно же, я найду роли для всех вас!» Сержант покачал головой. «Нет, слишком поздно! Ты довел нас до белого коленя. Ты не способен постигнуть чувствительность художника. Способен он, ребята?» «Да ни в коем случае!» — сказал первый патрульный. «Я теперь не стану сниматься в «Колосс изыск», — сказал второй патрульный, обиженно передернув плечами. «Даже если они будут умолять, чтоб я сыграл Ромео в паре с Джин Харлоу». «Ну так пошли», — сказал сержант. «И вы с нами, дамочка, покажете нам, где погреб». Минуту-другую после того, как блюстители закона удалились следом за Верой, тишину гостиной нарушали только ритмичный стук лба мистера Фишбейна об стену до шорох катания мистера Зизбаума по полу. Мистер Шнелленхаммер угрюмо поник в кресле, подпирая подбородок обеими руками и только чуть отодвигая ногу всякий раз, когда мимо прокатывался мистер Зизбаум. Провал его дипломатических усилий вызвал у него душевный паралич. Перед его глазами возникло видение. Миссис Шнелленхаммер ждет в их залитом солнцем патио его возвращения. Он словно увидел, как она падает в обморок, скатывается в бассейн с золотыми рыбками и начинает пускать пузыри, потому что ее голова оказалась под поверхностью воды. И он уже спрашивал себя, как следует поступать в подобном случае, осторожно извлечь ее оттуда или предоставить природе делать свое дело. Однако он знал твердо, она будет в полной мере изливать те бурные эмоции, королевой которых когда-то была. Он все еще искал ответ на этот щекотливый вопрос, когда до его слуха донесся звук легких шагов. В дверях возникла Вера Пребл. «Мистер Шнелленхаммер», — магнат утомленно поднял ладонь. «Не мешайте», — сказал он, — «я размышляю». «Я думала, вам будет интересно узнать, что я заперла этих фараончиков в угольном подвале». И как в последней части суперфильма глаза вспыхивают радостью, а лица светлеют при появлении военно-морской пехоты Соединенных Штатов Америки, так эти слова оживили мистера Шнелленхаммера, мистера Фишбейна и мистера Зизбаума, словно глоток волшебного эликсира. «В угольном подвале?» «Да, в угольном подвале». «Так если мы поторопимся...» Вера Пребл кашлянула. «Минуточку», — сказала она. «Одну минуточку. Я вот написала гарантийное письмо, включающее наше соглашение. Так, может быть, вы все трое сначала его подпишете?» Мистер Шнелленхаммер нетерпеливо прищелкнул языком. «Сейчас нет на это времени. Приходите завтра ко мне в студию». «Куда вы?» — спросил он, потому что девушка повернулась, чтобы уйти. «А я только сбегаю в угольный подвал», — сказала Вера Пребл. «Наверное, этим ребятам надоело там сидеть». Мистер Шнелленхаммер вздохнул. Попробовать, конечно, стоило, но особой надежды на эту попытку он не возлагал. «Давайте», — сказал он, покоряясь судьбе. Девушка внимательно следила, как три магната ставили свои подписи, потом взяла документ и бережно его сложила. «Никто из вас не хочет послушать, как я декламирую звоны поэта Эдгара По?» — спросила она. «Нет», — сказал мистер Фишбейн. «Нет», — сказал мистер Зисбаум. «Нет», — сказал мистер Шнелленхаммер. «У нас нет ни малейшего желания слушать, как вы это декламируете, мисс Пребл». Глаза девушки надменно блеснули. «Мисс Нордстром», — поправила она, — «и за это вы прослушаете атаку легкой кавалерии поэта Теннисона и скажете мне спасибо». Конец истории. Читала Агния. Киватель. Премьера суперфильма «Малыш», которая состоялась в «Перлах грез» на Хай-стрит, вызвала оживленную дискуссию в отдыхе удильщика. Несколько наших наиболее заядлых любителей премьер зашли туда после сеанса для подкрепления, и беседа вскоре перешла на тему малолетних кинозвезд. «Насколько мне известно, это сплошь лилипуты», — сказал Ром с молоком. «Я тоже про это слышал», — подхватил виски с содовой. «Кто-то рассказал мне, что в каждой голливудской студии имеется особый человек, который только этим и занимается, что колесит по стране, прочесывает все цирки и, отыскав подходящего лилипута, заключает с ним контракт». Все мы машинально посмотрели на мистера Мулинера, ожидая, чтобы этот неиссякаемый источник мудрости изрек свой авторитетный вердикт. Мудрец нашего зала некоторое время в задумчивом молчании прихлебывал горячие виски с лимоном. «Затронутый вами вопрос, — наконец изрек он, — возник в умах мыслящих людей, едва эти прыщульки обрели популярность на экране. Некоторые утверждают, что натуральные детишки просто не могут быть настолько омерзительными. Другие стоят на том, что они... ни один благонамеренный лилипут не унизится до проделок этих звездных малюток. Но отсюда возникает вопрос, который нам следует задать себе. Насколько лилипуты благонамеренны? Все это крайне спорно. Крайне. «Ну, — сказал Ром с молоком, — а этот мальчонка, которого мы видели сегодня, это Джонни Бингли. Хоть убейте, не поверю, что ему только 8 лет». «Что касается Джонни Бингли, — согласился мистер Мулинер, — ваша интуиция не вела вас в заблуждение. Насколько мне известно, ему слегка за 40. А мне про него известно все, благодаря тому, что именно он сыграл решающую роль в судьбе моего отдаленного свойственника Уилмота». «Ваш отдаленный свойственник Уилмот был лилипутом?» «Нет, он был кивателем». «Кем-кем?» Мистер Мулинер улыбнулся. «Не так-то просто объяснить непосвященным сложнейшую иерархию сотрудников голливудской кинокомпании. Кратце, киватель – это вроде дакалки, но ступени ниже по иерархической лестнице. Обязанность дакалки – присутствовать на совещаниях и говорить «да». Обязанность кивателя, как подразумевает само название, состоит в том, чтобы кивать. Глава студии высказывает какое-то мнение и обводит присутствующих выжидательным взглядом. Это сигнал дакалки сказать «да». Следом за ним «да» говорит второй дакалка или вице-дакатель, как его иногда называют, а следом за ним свое слово произносит младший дакалка. И только когда все дакалки отдакнутся, начинают функционировать киватели. И они кивают. Портер напополам с Элем заметил, что работка так себе. «Да, не слишком престижная», — согласился мистер Мулинер. «Это примерно среднее положение между человеком при машине, создающий ветер, и автором дополнительных диалогов. Имеется еще каста неприкасаемых или ассистентов кивателей, но это уже тонкости, которыми я не стану вас утомлять. В то время, о котором пойдет мой рассказ, Уилмот был полноправным кивателем. И тем не менее он бесспорно замахнулся слишком высоко, когда осмелился претендовать на руку Мейбл Поттер, личной секретарши мистера Шнелленхаммера, президента кинокорпорации «Идеала Зисбаум». Безусловно, при обычных обстоятельствах между девушкой на столь высокой должности и мужчиной положении моего дальнего свойственника вряд ли могли возникнуть сколько-нибудь дружеские отношения. Уилмот заручился ее благоволением благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, потому что вырос на ферме, и ему были знакомы привычки и повадки разнообразных птиц. А во-вторых, тому, что мисс Поттер, перед тем, как обосноваться в Голливуде, выступала на эстраде как имитатор птичьих голосов. Об эстрадных имитаторах птичьих голосов и их страстной приверженности своему искусству написано крайне мало. Зато всем известно присловие: став имитатором птичьих голосов, навсегда им останешься. Пусть в описываемые дни Мейбл Поттер была лишь прелестной машиной, строчащей под диктовку своего нанимателя и ведущей его корреспонденцию, но в ее груди по-прежнему пылало пламя тех высоких идеалов, которые неизменно одушевляют девушку, в прошлом привыкшую испускать на эстраде перед битком набитым зрительным залом мелодичные трели кукушки, казадоя и других певчих птиц, всем вам известных. Такое положение дел открылось Уилмоту в одно прекрасное утро, когда, прогуливаясь вдоль декораций съемочного павильона, он услышал внутри громкие голоса и, узнав серебристый тембр предмета своего обожания, остановился, чтобы послушать. Мейбл, видимо, спорила с режиссером. «Если учесть, что я согласилась только из одолжения, — говорила она, — а в обязанности, за которые мне платят, это не входит, то должна сказать, ну ладно, ладно, — сказал режиссер, — что это большая самонадеянность спорить со мной о кукушках. Позвольте сказать вам, мистер Мургатроид, что я изучаю кукушек всю мою жизнь и знаю их от супа до сладкого». Я имитировала кукушек на всех эстрадах, во всех городах нашей страны, не говоря уж о настойчивых приглашениях из Англии, Австралии и... «Знаю, знаю», — сказал режиссер, — «Южной Африки, от которых я была вынуждена отказаться, потому что моя мамочка, тогда еще не покойная, не любила океанских плаваний. Моя кукушка пользуется мировой славой. Дайте мне время сбегать домой, и я принесу вам вырезку из Сент-Луисского постдемократа, в которой «Знаю, знаю, знаю», — сказал режиссер. «И тем не менее полагаю, что мне следует пригласить кого-то, кто будет куковать согласно моим требованиям». В следующий миг Мейбл Поттер появилась в дверях павильона, и Уилмот обратился к ней с почтительной нежностью. «Что случилось, мисс Поттер? Не могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Мейбл Поттер сотрясали сухие рыдания. Ее самоуважение было тяжело ранено. «Видите ли, — пробормотала она, — меня попросили как большое одолжение изобразить крик кукушки для новой картины. И вот я изображаю, а мистер Мургатроид утверждает, будто это неправильно». «Презренный пес! — прошипел Уилмот. — Он утверждает, будто кукушка кукует ку-ку-ку-ку. Хотя всем известно, что кукует она ву-ку-ву-ку». «Конечно! — Без всякого сомнения, четкое «ву» в начале. Словно у нее с небом не все в порядке. Или не позаботилась удалить аденоиды. «Вуку-вуку! Вот так!» «Именно так!» — подтвердил Уилмот. Девушка посмотрела на него с теплой симпатией. «Бьюсь об заклад, вы слушали не одну стаю кукушек». «Да, миллионы, я рос на ферме». «Да чего же мне надоели эти режиссеры-всезнайки?» «И мне», — сказал Уилмот. А затем, решивший испытать судьбу свою, чтобы выиграть все или проиграть, как рекомендует маркиз Монтрос в своем популярном стихотворении, он трепетно произнес: «Мисс Поттер, смею ли я надеяться, что вы согласитесь заглянуть со мной в столовую и выпить чашечку кофе?» Она с благодарностью согласилась, и эту минуту можно считать началом их душевного сближения. В следующей неделе, день за днем, когда им позволяли служебные обязанности, можно было видеть, как они сидят рядышком, либо в столовой, либо на ступенях какого-нибудь восточного дворца в дальнем углу территории. Он безмолвно взирает на ее лицо, а она с артистическим жаром в глазах испускает мелодичные трели Балтиморской иволги, а, возможно, и более пронзительные крики африканского стервятника. И время от времени, отвечая пожеланиям аудитории, она напрягает мышцы гортани и раздражается пленительным «ву-ку, ву-ку». Однако, когда Уилмот, наконец осмелев, попросил ее стать его женой, Она покачала головой. «Нет», — сказала она, — «вы мне нравитесь, Уилмот. Иногда я даже думаю, что люблю вас, но я никогда не выйду замуж за кабального». «За ка? За кого?» «За кабального. За человека, который зарабатывает свой хлеб, кивая мистеру Шнелленхаммеру. Дакалка еще куда ни шло, но киватель». Она сделала паузу, и Уилмот в силу привычки кивнул. «Я честолюбива», — продолжала Мейбл. «Тот, за кого я выйду, должен быть истинным королем. Ну, по меньшей мере, администратором. А чем выйти за кивателя, я предпочту умереть от голода в сточной канаве». Было бы легко указать на непрактичность такого плана, напомнив, что по причине стоящей круглый год прекрасной погоды сточные канавы в Голливуде отсутствуют. Однако Уилмот был слишком удручен, чтобы прибегнуть к подобному аргументу. Он испустил жалобный крик, довольно похожий на брачный призыв дикого селезня где-нибудь на Аляске, и принялся умолять ее, но она осталась неколебимой. «Мы всегда будем друзьями», — обещала она, — «но выйти за кивателя нет и нет». И с кратким вуку она его покинула. Выбор действий для человека, чье сердце разбилось в дребезги, а мечты о взаимности рассыпались прахом, не так уж велик. Практически говоря, у него только есть два выхода – либо отправиться на Дальний Запад и начать новую жизнь, либо утопить свою печаль в горячительных напитках. Для Уилмота первый выход исключался, поскольку он уже находился на самом-самом Дальнем Западе. И неудивительно, что в этот вечер, когда он уныло сидел в своем одиноком жилище, его мысли все с большей и большей настойчивостью обращались ко второму. Как все мулинеры, мой дальний свойственник Уилмот всегда был скрупулезным трезвенником. Если бы на пути его любви не встретилось никаких помех, он после трудового дня вполне удовлетворился бы пломбиром с орехами или молочным коктейлем. Но теперь, когда его поджидало самое безотратное будущее, он испытывал жгучую потребность в чем-нибудь покрепше. Он знал, что на полпути по Голливудскому бульвару есть местечко, в двери которого есть постучать дважды и насвистеть «О, Родина моя, лишь ты!» Откроется зарешеченное окошечко и появится усатое лицо. Затем лицо скажет «Ну!», а вы скажете «Обслуживание и содействие!». Тогда засов будет отодвинут, и перед вами откроется усыпанный розами путь к погибели. А поскольку настроение Уилмота влекло его именно на этот путь, вы легко поймете, каким образом часа полтора спустя он оказался за столиком в упомянутом заведении и уже чувствовал себя значительно лучше. Сколько минуло минут, прежде чем он заметил, что сидит за этим столиком уже не в одиночестве, сказать невозможно. Однако наступил миг, когда, подняв стопку, он обнаружил, что смотрит прямо в глаза малютки в костюмчике маленький лорд Фаунтлерой, в каковом малютке он узнал крошку Джона Бингли. Идола американских матерей, звезду той самой картины «Малыш», которую вы, джентльмены, недавно увидели в «Перла грез» на Хай-стрит. Сказать, что Уилмот был удивлен, узрев это дитя в подобной обстановке, значило бы допустить некоторое преувеличение. После получаса под этим родным кровом, вдали от родного крова, посетителя уже ничто не сможет удивить. Даже слон, резвящийся в костюме для гольфа. Тем не менее, Уилмот заинтересовался настолько, чтобы сказать «Приветик». «Приветик», — ответило дитя и положило кубик льда в свой стакан. «Послушайте, не говорите старине Шнелленхаммеру, что видели меня тут. В моем контракте есть пункт о моральном облике». «Кому не говорить?» – спросил Уилмот. «Шнелленхаммеру». «А как он пишется?» «Не знаю». «И я не знаю», – сказал Уилмот. «Но как бы там ни было», – продолжал он, порывисто протягивая руку для пожатия, – «от меня он этого никогда не узнает». «Кто не узнает?» – сказала дитя. «Он не узнает», – сказал Уилмот. «Чего не?» – спросила дитя. «Не узнает от меня», – сказал Уилмот. «Чего не узнает?» – осведомилось дитя. «Я забыл», – сказал Уилмот. Некоторое время они сидели молча, погрузившись каждый в свои мысли. «Вы Джонни Бингли, верно?» – сказал Уилмот. «Кто?» – сказала дитя. «Вы. Что я?» «Послушайте», – сказал Уилмот. «Моя фамилия Мулинер. Такая вот фамилия Мулинер. И пусть они делают с ней что хотят». «Кто?» «Не знаю», – сказал Уилмот. Он с нежностью смотрел на своего собеседника. Это было непросто, потому что тот все время мерцал и расплывался. Однако Уилмот взглянул на это непредвзято. «Если сердце на верном месте, — рассудил он, — так что за важность, если тело мерцает и расплывается?» «Хороший ты парень, Бингли!» «И ты, Мулинер!» «Оба хорошие парни?» «Оба!» «Значит, сумме будет два!» — спросил Уилмот, любивший точность во всем. «Так и у меня получается». «Два! Да, два!» — согласился Уилмот и перестал загибать пальцы. «Собственно, вы могли бы сказать, что оба истинные джентльмены». «Оба истинные джентльмены. Совершенно верно. В таком случае посмотрим, что у нас имеется». «Да», — сказал Уилмот, откладывая карандаш, которым писал цифры на скатерти. «Вот окончательный итог, который я подвел. Хорошие парни — два, истинные джентльмены — два. Однако, — сказал он недоуменно, хмурясь, — в итоге выходит четыре, а нас только два». «Впрочем, — продолжал он, — пусть, не имеет значения, не относится к делу. Мы, Бингли, должны посмотреть в глаза тому факту, что мое сердце удручено». «Да что вы говорите?» «То и говорю, удручено, сверх всяких Бингли удручено. А в чем беда?» Уилмот решил довериться этому на редкость симпатичному дитяти. Никогда и нигде еще, решил он, никакой ребенок не нравился ему до такой степени. «Ну, значит, вот так». «Что так?» «Вот так». «Как так?» «Да я же говорю, девушка, которую я люблю, не хочет выйти за меня». «Не хочет?» «По ее словам». «Ну-ну», — сказала дитя-звезда с глубоким сочувствием. «Это нехорошо. Отвергла, значит, твою любовь». «Вот это ты верно подметил! Она отвергла мою любовь!» — сказал Уилмот. «Отвергла, как пить дать! Так отвергла, что дальше некуда!» «Так оно и бывает!» — сказала дитя-звезда. «В каком мире мы живем?» «Во-во, в каком мире!» «Не удивлюсь, если твое сердце удручено!» «Это ты верно сказал! Мое сердце удручено!» — сказал Уилмот, тихо плача. Потом утер глаза краем скатерти. «Как мне стряхнуть с себя эту невыносимую тяжесть?» – спросил он. Дитя-звезда задумалась. «Вот что я тебе скажу», – сказала оно. «Я знаю местечко получше этого. Под дороге в Венес. Можем его испробовать». «Безусловно, можем», – сказал Уилмот. «Есть еще одно в сторону Санта-Моники». «И там побываем», – сказал Уилмот. «Самое главное – на месте не засиживаться, а двигаться туда-сюда, видеть новые пейзажи и свежие лица». «В Венесе лица всегда свежие и приятные». «Так поехали», — сказал Уилмот. Было 11 часов следующего утра, когда мистер Шнелленхаммер обрушился на своего коллегу мистера Левицки. Каждая черточка выразительного лица мистера Шнелленхаммера выражала крайнюю степень возбуждения. Сигара, зажатая в зубах, подпрыгивала. «Слушай», — сказал он, — «знаешь что?» «Слушаю», — сказал мистер Левицкий, — «а что?» «У меня только что побывал Джонни Бингли». «Если он хочет прибавки, сошлись на экономическую депрессию». «Прибавки? Да меня тревожит, долго ли еще он будет стоить того, что получает сейчас». «Стоить?» Левицкий выпучил глаза. «Джонни Бингли? Дитя с улыбкой, прячущей слезинку? Идол американских матерей?» «Да». «И как он долго останется идолом американских матерей после того, как американские матери узнают, что он лилипут из цирка Коннолли, да к тому же еще и пожилой лилипут, прошедший огонь, воду и медные трубы?» «Так ведь никто об этом и не знает, кроме меня и тебя». «Да неужели?» — сказал мистер Шнелленхаммер. «Так позволь тебе сказать, что вчера вечером он шлялся по забегаловкам с одним из моих кивателей, а утром является ко мне и говорит, что твердо не знает, признался ли ему в своем лилипутстве. Но ему сдается, что признался. Он говорит, что между тем моментом, когда их вышвырнули из у Майкла, и минутой, когда он вонзил в официанта вилочку для оливок, в его памяти зияет провал. Стоит сплошной туман. И он думает, что вот тогда-то и мог проболтаться. так как к этому времени они сошлись на самую короткую ногу, и ему сдается, что у него не осталось от того никаких секретов. Мистер Левицкий полностью утратил недавнюю беззаботность. Но если этот субъект, как его там, Мулинер, продаст свои сведения прессе, Джонни Бингли не будет для нас стоить и цента, а его контракт включает еще две картины по 250 тысяч каждая. Именно. Да, но что же нам делать? Это уж ты мне скажи. Мистер Левицкий задумался. Ну, для начала, сказал он, нам следует точно установить, знает этот Мулинер или не знает. Так ведь его же не спросишь. Это правда. Но нетрудно догадаться по его поведению. Субъект, который может взять идеала Зисбаум за горло, не сумеет вести себя как прежде. А что это за субъект? Образцовый киватель, с сожалением сказал мистер Шнелленхаммер. Не помню, когда у меня был киватель лучше. Всегда действует точно по сигналу. Никогда не пытается устроить себе алиби, ссылаясь на прострел в шее. Тихий, почтительный. Как это? Еще с буквы «Р» начинается. Рыжий. Нет, раболепный. А еще на «У». Устрица? Угодливый. Вот он какой. Тихий, почтительный, раболепный и угодливый. Вот каков этот мистер Мулинер. Ну, тогда сразу будет заметно. Если он вдруг перестанет быть таким, как ты его описал, если он задерет нос и начнет командовать, понимаешь? Вот тогда мы убедимся, что ему известно, что малыш Джонни Бингли – лилипут. И что потом? Ну, нам придется его ублажить и не скупиться. Никаких полумер. Мистер Шнелленхаммер принялся рвать на себе волосы и как будто жалел, что у него под рукой не нашлось пепла, посыпать их вместе с головой. «Да», — согласился он, взяв себя в руки. «Полагаю, другого выхода нет. Очень скоро мы все узнаем. В полдень у меня в кабинете совещание по сценарию, и он будет там, чтобы кивать». Придется следить за ним рысью. Как? Рысью. Такая дикая кошка. Она сидит и следит. Сказал мистер Шнелленхаммер. Теперь понял. Мне было показалось, что нам надо будет за ним бегать. Знали бы два магната, насколько беспочвенными были их опасения. Если Уилмот Мулинер и выведал роковой секрет, то наутро ничего о нем не помнил. Он проснулся со смутным ощущением, что перенес сокрушающие души испытания, но никаких подробностей его память не сохранила. И, входя в кабинет мистера Шнелленхаммера на совещание, он был исполнен глубочайшего убеждения, что при любом неосторожном движении его голова развалится пополам. Тем не менее, мистер Шнелленхаммер, чутко высматривавший зловещие признаки, тревожно дернул мистера Левицкий за рукав. «Смотри!» «А? Видел? Что? Да этого типа, Мулинера!» Едва он перехватил мой взгляд, так весь затрепетал, будто от дьявольского ликования. «Да? Да, так мне показалось». На самом же деле Уилмот, внезапно увидев перед собой своего начальника, не сумел унять мучительной дрожи. Ему почудилось, что кто-то выкрасил мистера Шнелленхаммера в желтый цвет. Даже в самые лучшие времена президент идеала Зисбаума, как объект для созерцания, чаровал далеко не всех. Но тускло-оранжевый, мерцающий по краям, он подействовал на Уилмота, как удар в челюсть, и заставил его съежиться, будто улитку, которую присыпали солью. Мистер Левицкий въедливо всмотрелся молодого человека. «Что-то мне не нравится его вид», — сказал он. «И мне», — сказал мистер Шнелленхаммер. «В нем ощущается какое-то дьявольское ликование. Я тоже это заметил. Видишь, как он прижал руки ко лбу, будто обдумывает жуткий план? По-моему, ему известно все. Не удивлюсь, если ты прав. Ну, начнем совещание и посмотрим, как он себя поведет, когда настанет его время кивать. Тут он себя и выдаст, если вообще выдаст». Обычно совещания по сценариям виделись Уилмоту как приятнейшая часть его обязанностей. Участие в них не требовало от него особого напряжения сил, а к тому же, как он часто говорил, на них встречаешь очень интересных людей. Однако на этот раз даже присутствие 11 самых экстравагантных авторов, к каждый из которых заслуживал внимательного изучения, не помогло ему преодолеть тупую апатию, овладевшую им с того момента, когда утром он добрел до холодильника, чтобы приложить лед к вискам. Как выразил это поэт Китс в своей оде к соловью, его болела голова, и скован дух был тяжким онемением. А первый же взгляд на Мейбл Поттер напомнил ему те грезы о счастье, которые являлись к нему совсем недавно и которые, увы, оказались несбыточными и вверг его еще глубже в трясину унылости. Будь он персонажем русского романа, то немедленно пошел бы и повесился в сарае. Но, будучи Уилмотом Мулинером, он просто сидел, уставившись прямо перед собой в абсолютной неподвижности. Большинству наблюдателей Уилмот показался бы трупом, несколько дней пролежавшим на дне омута, однако на взгляд мистера Шнелленхаммера он выглядел как приготовившийся к прыжку леопард, о чем президент корпорации поспешил полголоса известить мистера Левицки. «Пригни голову, я нашепчу тебе кое-что на ухо». «Что такое?» «По-моему, он выглядит как леопард перед прыжком». «Извините», — сказала Мейбл Поттер, которая, как требовали ее обязанности, сидела подле своего нанимателя, протоколируя происходящее. «Вы сказали леопард перед прыжком или листопад перед снежком?» Мистер Шнелленхаммер вздрогнул. Он упустил из виду вероятность, что их могут подслушать. «Так, этого в протокол не надо вносить», — сказал он. «Это не относится к теме совещания». «Ну что ж, приступим». Продолжал он, надрывающим сердце усилий изобразить грубоватое благодушие, с каким обычно начинал совещание. «Перейдем к делу. На чем мы остановились вчера, мисс Поттер?» Мейбл сверилась со своими записями. «Кэббот де Ланси, отпрыск древнего бостонского рода, предпринял попытку достичь Северного полюса на субмарине, и теперь он сидит на айсберге, и перед его глазами проходят картины детства». «Какие именно картины?» «Этого вы еще не обсудили». «Так, значит, с этого и начнем», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Какие картины проходят перед глазами этого типчика?» Один из авторов — тощий молодой человек в очках, который прибыл в Голливуд с целью открыть там лавку редких сувениров, но угодил в сеть, когда студия протравливала окрестности, и против воли был зачислен штат сценаристов, спросил, а почему бы Кэбботу Деланси не увидеть, как он со вкусом украшал свою витрину гномиками и эксклюзивной пищей бумагой? «Почему гномиками?» – сурово спросил мистер Шнелленхаммер. Автор ответил, что они хорошо раскупаются. «Послушайте», — веско сказал Шнелленхаммер, «этот там Деланси в жизни ничего не продавал. Он миллионер. Нам требуется что-то романтичное». Рубкий старичок предложил игру в поло. «Не годится», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Кого интересует поло? Когда работаете над фильмом, вы должны все время оглядываться на жителей небольшого городка в глуши Среднего Запада. Я прав?» «Да», — сказал старший дакалка. «Да», — сказал вице-дакатель. «Да», — сказал младший дакалка. И все киватели кивнули. Уилмот, встрепенувшись на призыв долга, поспешно наклонил свою разламывающуюся голову. Ему показалось, будто ее проткнули раскаленным ножом, и лицо у него слегка исказилось. Мистер Левицкий дернул мистера Шнелленхаммера за рукав. Он нахмурился. Я тоже подумал, что он нахмурился. Словно бы с угрюмой ненавистью. Вот и мне так показалось, не спуская с него глаз. Совещание продолжалось. Каждый автор выступил со своим предложением, но разрешить проблему, которая выглядела неразрешимой, предстояло мистеру Шнелленхаммеру. «Нашел», — сказал мистер Шнелленхаммер. «Он сидит на этом айсберге и словно бы видит себя. Он ведь всегда был замечательным спортсменом, вы же понимаете». Он видит себя в ту минуту, когда забивает решающий гол в, как его, в поло. Сейчас поло интересует всех. Я прав? Да, сказал старший дакалка. Да, сказал вице-дакатель. Да, сказал младший дакалка. На этот раз Уилмот не промедлил. Добросовестность не допускала, чтобы всего лишь физическая боль воспрепятствовала ему исполнить свой долг. Он быстро кивнул и вернулся на исходную позицию, с некоторым изумлением обнаружив, что его голова с якора все-таки не сорвалась. Он ведь был абсолютно уверен, что уж на этот раз ее на плечах не удержать. На мистера Шнелленхаммера этот тихий, почтительный, раболепный и угодливый кивок подействовал самым невероятным образом. Тревога исчезла из его глаз. Теперь он убедился, что Уилмот ничего не знает. Магнат преисполнился безмятежности и энергично продолжал голосом, обретшим новую силу. «Ну-с», — сказал он, — «с одним видением решено. Их требуется два, и второе должно очаровать женщин. Что-нибудь эдакое, трогательное, душещипательное, нежное». Молодой автор в очках высказал мнение, что будет очень трогательно, душещипательно и нежно, если Кэббот Деланси вспомнит ту минуту, когда в его лавку редких сувениров вошла прекрасная девушка, и их взоры встретились над индейской, расшитой бусами сумочкой, которую он для нее заворачивал. Мистер Шнелленхаммер стукнул кулаком по столу. «При чем тут сувенирные лавки и индейские сумочки, расшитые бусами? Я же говорил вам, что этот тип клубный завсегдатай, так? Откуда у него возьмется сувенирная лавка? Увести девушку – это вы хорошо придумали. И пусть он смотрит ей в глаза. Безусловно, он может смотреть ей в глаза. Но не в сувенирных лавках. Эпизод должен сниматься на милом мирном фоне декорации, в старомодном духе, чтобы пчелки жужжали или горлицы ворковали, и деревья покачивались под летним ветерком. «Слушайте», — сказал мистер Шнелленхаммер, — «весна, понимаете? И повсюду вокруг красота природы, в первых робких солнечных лучах. Ветерок колышет травы, цветы, как это, цветут?» — подсказал мистер Левицкий. — Нет, поизящнее. Со скромным смущением сказал мистер Шнелленхаммер, втайне гордившийся изяществом своего слуга. — Как ало-голубой софьян, — высказал предположение автор, похожий на дрессированного морского льва. — Прошу прощения, — сказала Мейбл Поттер, — софьян — это ведь рыба. — Вы думаете о гальяне, — возразил автор. — Извините, — пробормотала Мейбл. «Я в рыбах не сильна. Моя область — птицы». «О, и птицы, конечно, тоже!» — благодушно сказал мистер Шнелленхаммер. «Все птицы, какие хотите, а главное — кукушка. И я объясню вам, почему. Это обеспечит нам капельку милого юмора. Этот тип с этой девушкой в этом старомодном саду, где все софьянится. А когда я говорю «софьянится», то значит «софьянится» на полную катушку. Это софьянство должно быть подано как следует, не то кого-то уволят. Так вот, они сплетаются в тесном объятии во весь метраж, какой выдержат филадельфийские цензоры. Тут-то мы и подпустим капельку милого юмора. Эта юная парочка целуется, позабыв обо всем на свете, и вдруг у них над головой кукушка как закричит «ку-ку, ку-ку», то есть что она их видит. Смех обеспечен, да? «Да», — сказал старший дакалка. «Да», — сказал вице-дакатель. «Да», — сказал младший дакалка. И тут, когда головы кивателей, суилматовской в их числе, уже затрепетали на своих стеблях, готовясь к стремительному наклону, внезапно прозвучал звонкий девичий голос. Это был голос Мейбл Поттер. И сидевшие поблизости увидели, что ее лицо порозовело, а в глазах заполыхал фанатичный огонь. Таившийся в ней имитатор птичьих голосов вырвался на волю. «Прошу прощения, мистер Шнелленхаммер, это ошибка!» В комнате воцарилась мертвая тишина. 11 авторов приросли к стульям, словно не веря своим 22 ушам. Мистер Шнелленхаммер тихо охнул. Ни с чем подобным он еще ни разу не сталкивался за всю свою долгую карьеру. «Что вы сказали?» недоумевающе спросил он. «Вы сказали, что я ошибаюсь?» Мейбл твердо встретила его взгляд. Так Жанна д'Арк противостояла своим судьям. «Кукушка», — сказала она, — «кричит не ку-ку-ку-ку, она кричит ву-ку-ву-ку. Четко слышен звук В». По комнате пронесся вздох изумления перед дерзостью этой девушки. На глаза некоторых чуть было не навернулись слезы. Она выглядела такой юной, такой хрупкой. Благодушие мистера Шнелленхамера испарилось. Он громко задышал через нос. Было заметно, что он едва сдерживается. «Так, значит, я не разбираюсь в ку-ку?» «Ву-ку», — поправила Мейбл. «Ку-ку». «Ву-ку». «Вы уволены», — сказал мистер Шнелленхамер. Мейбл покраснела до корней волос. «Это нечестно и несправедливо», — вскричала она. «Я права, и всякий, кто изучал кукушек, скажет вам, что я права. С Афьяном я ошиблась и тут же признала, что ошиблась. Но когда речь идет о кукушках, то позвольте вам сказать, что вы говорите с артисткой, которая имитировала крик кукушки от паласа в Портленде, штат Орегон, до ипподрома в Сан-Кассете, штат Мэн, и всякий раз трижды выходила на поклон. Да, сэр, в чем, а уж в кукушках я разбираюсь. Если не верите мне, то вот спросите у мистера Мулинера, вон там». Он родился и вырос на ферме, и в своей жизни слышал кукушек столько, сколько нам всем и не снилось. «Как, по-вашему, мистер Мулинер, кричит кукушка ку-ку?» Уилмот Мулинер вскочил, и в обращенных на нее глазах сиял свет любви. Любимая девушка в беде взывала к нему, и все лучшее в моем дальнем свойственнике было извлечено на свет Божий. На краткий миг он чуть было не поддался искушению трусливо поджать хвост и встать на сторону власть имущих. Он любил Мейбл Поттер безумно, отчаянно, сказал он себе в эту краткую омерзительную секунду хвостоподжатия. Однако мистер Шнелленхамер подписывал чеки, и риск навлечь на себя его гнев с последующим увольнением напугал его. Ибо нет душевных мук, подобных тем, которые испытывает человек, который, привыкнув утром в каждую субботу вскрывать хрустящий конверт, протянет за ним руку и обнаружит, что конвертов больше не будет. Мысль о том, что кассир идеала Зисбаум из источника золота обернется всего лишь человеком с моржовыми усами, превратила позвоночник Уилмота в желе. И на миг, как я упомянул, он готов был обмануть доверие этой чудесной девушки. Но, поглядев в ее глаза, он вновь обрел силу духа. «Будь что будет, но он останется с ней до конца!» «Нет!» — загремел он, и голос его разнесся по комнате, как трубный звук. «Нет, она не кричит ку-ку! Вы впали в распространенную ошибку, мистер Шнелленхамер! Эта птица вукует! И клянусь Богом, я не перестану утверждать, что она вукует, как бы я ни оскорблял этим интересы финансовых воротил! Я от всей души и бескомпромиссно удостоверяю правильность с точки зрения мисс Поттер! Кукушка не кукует, она вукует, и можете скушать это за обедом!» Внезапно послышался шелест. Это Мейбл Поттер воспарила в воздухе и упала в его объятия. «Ах, Уилмот!» — вскричала она. Он свирепо уставился на магната поверх волос на ее затылке. «Ву-ку! Ву-ку!» — завопил он с почти дикой яростью. И с удивлением обнаружил, что мистер Шнелленхамер и мистер Левицкий торопливо очищают помещение. А авторы уже устремились сквозь дверь пенящимся потоком. Вскоре они с Мейбл оказались наедине с двумя вершителями судеб корпорации «Идеала Зисбаум». Мистер Левицкий тщательно закрывал дверь, а мистер Шнелленхамер направлялся к нему с кратчего нервной улыбкой на губах. «Ну-ну, Мулинер», — сказал он, и мистер Левицкий тоже сказал «ну-ну». «Я могу понять вашу горячность, Мулинер», — сказал мистер Шнелленхамер. «Осведомленного человека ничто не раздражает сильнее глупых ошибок, которые допускают люди менее осведомленные. Я считаю занятую вами твердую позицию ярким свидетельством преданности корпорации». «И я тоже», — сказал мистер Левицкий. «Я просто восхищался». «Ведь вы преданы корпорации, Мулинер, я это знаю. Вы же никогда не сделаете ничего, что могло бы повредить ее интересам». «Ну, конечно, не сделает», — подтвердил мистер Левицкий. «Вы же не станете разглажать маленькие секреты корпорации, веряя ее в тревогу и уныние, верно, Мулинер?» «Ну, конечно, не станет», — подтвердил мистер Левицкий. «Тем более сейчас, когда мы прочим его в администраторы». «В администраторы?» — повторил мистер Шнелленхамер, удивленно вздрогнув. «В администраторы!» — твердо повторил мистер Левицкий. «В ранге Шурина!» Мистер Шнелленхамер помолчал. Он как будто не без труда свыкался с мыслью о таком крутом шаге. Но он был человек острого ума и понимал, что бывают моменты, когда необходим самый широкий жест. «Именно так», — сказал он, — «я поставлю в известность юридический отдел и распоряжусь, чтобы контракт был заключен без промедления». «Это вас устроит, Мулинер?» — озабоченно осведомился мистер Левицкий. «Вы согласитесь стать администратором?» Уилмот Мулинер выпрямился во весь рост. Пробил его час. Голова у него все еще болела, и он самым последним стал бы утверждать, будто понимает, что, собственно, происходит. Но одно он звал твердо, совершенно твердо. Мейбл покоится в его объятиях, а его будущее обеспечено. «Я...» Но тут слова изменили ему, и он кивнул. Лорд Эмсворт и его подружка. День был такой теплый, солнце так сияло, птицы пели, что всякий, знакомый с девятым графом Эмсвортом, решил бы, что он гуляет в своих садах. На самом же деле он сидел в столовой и смотрел на копченую селедку таким горестным взглядом, что селедка даже поеживалась. Наступил тот понедельник августа, когда в конторах все свободны, а здесь, в Бландинге, удается кое-кому создать небольшой ад. Ему, владельцу замка, запрещают в этот день гулять по своим садам в старом костюме. Силы, неподвластные графам, вбивают его в стоячий воротничок, венчают цилиндром и еще говорят, чтобы он был как можно приветливей, а под вечер тащат на помост и велят говорить речь. Что погода, что птицы для того, кому предстоит такой день? Сестра его, леди Констанс, беспечально глядела на него поверх своего кофе. «Какое утро!» — сказала она. Лорд Эмсворт совсем загрустил. «Этой ли женщине держаться так, словно все хорошо в лучшем из миров? Если бы не она с ее орлиной зоркостью, он бы увернулся хотя бы от цилиндра. Ты речь написал?» «Да». «Смотри, заучи наизусть, а то будешь заикаться, как в прошлом году». Лорд Эмсворт отодвинул тарелку. Он потерял аппетит. «И не забудь, сходи в деревню, там конкурс садиков». «Схожу», — сказал он. «Не забуду». «Я бы тоже сходила. Из Лондона понаехали дети. Надо им сказать, чтобы вели себя поприличнее, когда придут на праздник. Ты знаешь, что такое лондонские дети?» «МакАлистер говорит, вчера кто-то рвал у нас цветы». Такая новость глубоко бы огорчила графа, но сейчас он жалел себя и даже не шелохнулся. Кофе он пил, сокрушаясь о том, что это не цикута. «Кстати, МакАлистер снова говорил, что надо бы замостить тисовую аллею». «Глак!» — сказал лорд Эмсворт, ибо, как всякий лингвист вам скажет, именно этот звук издают пэры Англии, когда они пьют кофе, а их мучают. Энгус МакАлистер, главный садовник Бландинга, спал и видел, как бы замостить гравием прославленную аллею. Год за годом предлагал он хозяину свой проект и не смущался отказом. По всей вероятности, сейчас он принялся за старое. «Замостить?» Лорд Эмсворт окаменел во всю свою длину. «Природа, — полагал он, — услала аллею прекраснейшими мхами. Но если это ей и безразлично, то он не потерпит, чтобы люди, похожие на подгнившую картошку, калечили и губили темно-зеленый бархат. Замостить? Может, заасфальтировать?» Лорду Эмсворту было плохо, а в такие минуты он бывал нестерпимо саркастичным. «А что?» — сказала сестра. «Неплохая мысль. Тогда можно будет гулять в сырую погоду. Этот мох очень портит туфли». Лорд Эмсворт встал и ушел в тисовую аллею. Там был садовник. Он смотрел на мох, как жрец, готовящийся к человеческому жертвоприношению. «Здравствуйте», — сказал ему лорд. «Здравствуйте, милорд», — ответил садовник. И оба помолчали. «Энгус МакАлистер впечатал в мхи ногу, похожую на футляр из-под скрипки, выражая этим презрение и неприязнь к естественной поверхности». Лорд Эмсворт печально глядел на него сквозь очки. Он думал о том, почему промысел Божий, если уж обязан поставлять садовников, допускает в них такую низость? Более того, неужели надо, чтобы этот садовник родился человеком? Из него бы вышел превосходный мул. Такого мула нетрудно любить. Я говорил с миледи. А? Про дорожку. Э? Она не возражает. Вот как. Лорд Эмсворт стал темно-розовым. Он искал слова, но посмотрел на садовника и осекся. Он знал такие взгляды, а они к уходу. И граф, ужасаясь, понял, насколько он зависит от этого человека. «Я подумаю», — сказал он. «Фуф! Сейчас мне надо в деревню. Еще увидимся». «Фуф! А я пока что подумаю». «Фуф! О чем?» Но о конкурсе садика в ближайшей деревне лорд Эмсворт думал с удовольствием. Обычно он это любил, но сейчас, хотя он и увернулся от сестры, настроение у него было так, среднее. Легко ли гордой душе признать, что она себе не хозяйка? Словом, граф обходил садики не очень внимательно и немного оживился только в последнем. Садик был неплохой. Стоило посмотреть поближе. Граф открыл калитку и вошел. Собака, дремавшая за бочкой, открыла один глаз. Она была мохнатая, а взгляд у нее холодный, недоверчивый, как у маклера, который думает, что вы хотите его обмануть. Не вглядываясь в нее, лорд Эмсворт засеменил к клумбе желтой фиолей и наклонился, чтобы их понюхать. Казалось бы, ну что такого? Но собака встрепенулась, словно разгневанный домовладелец, и кинулась на пришельца. Из летописи Блондинского замка мы знаем, что девятый граф не умел справляться с чужими собаками. Он кричал «Уходи!» и прыгал с неожиданной ловкостью, когда открылась дверь и вышла девочка. «Брысь!» — крикнула она. Услышав ее голос, собака легла на спину, лапами вверх, у ног пришельца, напомнив ему его самого перед шотландским садовником. Он посмотрел на девочку. Она была маленькая, лет 12, но туманы и заботы придали ее лицу что-то такое, из-за чего лорд счел ее скорее ровесницей. И именно такие девочки в городских переулках таскают детей, которые не меньше их, ведя при этом за руку еще одного ребенка и выкликивая третьего. Эта здешняя только что умылась и надела бархатное платье, видимо, самое лучшее, а волосы, не считаясь с модой, заплела в тугую косичку. «Спасибо», — сказал лорд Эмсворт. «Спасибо, сэр», — сказала девочка. Он не совсем понял, за что она его благодарит. Позже, когда они подружились, он открыл, что она благодарит всех и вся за все, но сейчас удивился и долго моргал, глядя на нее сквозь пенсне. Ему вообще было трудно разговаривать с женщинами. Наконец он сказал: «Хорошая погода». «Да, сэр», — отвечала она. «Спасибо, сэр». Лорд Эмсворт посмотрел свою бумажку. «Вы не дочь Эбенезера Стокера?» «Нет, сэр. Мы из города, сэр». «Из города. Там жарко». Он помолчал, но вспомнил то, что слыхивал в молодости. «Много выезжали в этом сезоне?» «Нет, сэр». «А как вас зовут?» «Глэдис, сэр». «Спасибо, сэр». «А это Эрн». Из домика вышел мальчик с огромным букетом. При третьем лице лорду Эмсворту стало полегче. «Как поживаете?» — сказал он. «Замечательные цветы». С приходом брата ободрилась и Глэдис. «Правда?» — заулыбалась она. «Я их нарвала там, в парке. Хозяин меня не поймал. Бежал, да куда ему?» Еще камнем швырнула. Попала в подбородок. Лорд Эмсворт мог бы сказать ей, что парк принадлежит не МакАлистеру, но из восхищения и благодарности просто смотрел на нее. Мало того, что одним только словом она укрощает диких собак, она бросает камни в садовника, да еще и попадает. Какую ерунду пишут о нынешних девушках? Если они такие, они лучше тех, прежних. «А Эрн, — сказала она, меняя тему, — вымазал голову маслом на праздник». «Праздник? В ихнем парке». «Ах, вы идете в парк?» «Да, сэр. Спасибо, сэр». Впервые этот жуткий праздник показался лорду Эмсворду сносным. «Мы непременно разыщем друг друга», — сердечно сказал он. «Вы меня узнаете? Я буду в цилиндре». «Эрн пойдет в Панаме», — сказала она. Лорд Эмсворт поглядел на него с завистью. Он даже подумал, что эту Панаму он знает. Они были вместе лет 6, но сестра ее отняла и дала жене викария. на благотворительность. Он вздохнул. До свидания. До свидания, сэр. Спасибо, сэр. Задумчиво бредя по улочкам, он встретил леди Констанс. «А, Кларенс, вот ты где!» «Да», — признался лорд Эмсворт. «Все осмотрел?» «Да». «А я иду в этот дом. Викарий сказал, что там девочка из Лондона, благотворительная. Надо напомнить, чтобы вела себя поприличней. С остальными я уже виделась». «Думай, что говоришь», — сказал лорд Эмсворт. «Оставь свои штуки». «Что ты имеешь в виду?» «Ты прекрасно знаешь». Я глубоко почитаю эту юную леди. Она проявила редкое мужество и удивительный разум. Я ее в обиду не дам. В бесчинствах, которые творились в последний понедельник августа, немалую роль играли школьнику. И лорду Эмсворду, печально глядевшему на это из-под полей цилиндра, казалось, что у них очень странное понятие о развлечениях. Видимо, человек все же не венец природы. Мирные обитатели парка куда-то девались, оставляя его удивительно бойким детям и взрослым, которые, по всей вероятности, отбрасывали на это время всякий стыд. «Посмотрите на миссис Росситер», — думал граф, — «жену бокалейщика. В любой другой день она тиха, любезна, учтива, только что не падает на колени. А в этот? Шляпка съехала, щеки горят, просто дикарь какой-то. Пьет прямо из бутылки, правда, пепси, а если не пьет, свистит такую штуку, тещин язык. Это же его сады! Как они смеют свистеть тут в язык? А вот если бы он пришел к ней в садик, прямо на газон, чтобы она запела? И заметьте, всегда стоит жара. Июль может кончиться снегом, но в первый понедельник августа, когда надо надеть воротничок, жара тропическая. Конечно, думал лорд Эмсворт, человек честный, тут есть и плюсы. Воротничок скорее размокнет. Сегодня, к примеру, он быстро превратился в мокрый компресс. Но тоже неприятно. Рядом появилась величавая дама. «Кларенс!» Лорд Эмсворт так изнемог и душой, и телом, что даже леди Констанс мало что к этому прибавила. «Кларенс, как ты выглядишь?» «Да-да, а как тут можно выглядеть, если бы ты не заставляла?» «Кларенс, ты не ребенок. Раз в году можно вспомнить, что ты джентльмен, а не бродяга». Хоть бы цилиндр. Школьники беспокоятся? В каком смысле? Ну вот сейчас я шел, где они играют мяч. Господи, когда так жарко. И один мальчик бросил пол кокоса. Если ты покажешь, какой именно мальчик, участливо предложила сестра, я велю его наказать. Как это покажешь, удивился граф. Они же все одинаковые. А если бы я его узнал, я бы пожал ему руку. Мальчик, который бросает кокосы в цилиндр, очень умен. И воротничок. Да, я как раз хотела сказать. Иди и смени. Это тряпка какая-то. Констанс, ты подумай. Иди сейчас же. Где твое достоинство? Всю жизнь помню в детстве. Лорду Эмсворту не хотелось вспоминать свое детство с памятливой сестрой. Хорошо, сказал он. Иду и сменю. Скорее, сейчас начнется чай. Лорд Эмсворт задрожал. Надо туда идти? «Конечно надо! Вспомни, ты владелец замка!» На это лорд Эмсворт горько усмехнулся. Владельцу замка всегда казалось, что этот праздник хуже всего, когда они пьют чай в большом шатре. Потом бывает полегче, вполне сносно, пока не выйдешь на помост, не прокашляешься и не начнешь вспоминать, что ты, собственно, хочешь поведать беспардонному сборищу. А вот после этого отдыхай до следующего августа. Шатер стоял весь день под палящим солнцем, и библейские отроки, окажись они здесь, узнали бы немало нового об огненных печах. Лорд Эмсворт задержался, меняя воротничок, и очень повеселел, когда новый стоячий тут же ослабил свою хватку. На том веселье и кончилось. Наметанным глазом несчастный лорд определил, что нынешний пир затмил все, какие были. А обычно местные школьники отличались скорее тупостью. Конечно, везде есть свои герои. Тут блондинки придут на память имена Уилли Дрейка и Томаса Бленкерона, крысы. Но с этими мальчиками, как правило, вполне справлялся помощник викария. Нынешнее чаепитие напоминало собрание санкюлотов, потому что из Лондона в деревню привезли новых детей. Санкюлоты – самоназванные революционеры. Их называли санкюлотами аристократы. которые, в отличие от аристократов, носили длинные штаны до щиколоток. В ребенке, выросшем среди консервных банок и капустных кочерыжек, есть своя особая легкость. Многолетние перебранки с родителями и родными исцеляют от последних следов робости и дают ту раскованность, благодаря которой открыто выражают свое мнение о чьей бы то ни было внешности. Уже обсудили, что помощник викария косит, а у другого учителя торчат зубы. Лорд Эмсворт соображал не очень быстро, но тут догадался, что цилиндр лучше снять. Однако это не понадобилось. Когда он только поднял руку, цилиндр сшибли заварным пирожным. Что ж, даже Констанс, при всем ее неразумении, не станет ждать, что он будет сидеть и улыбаться. Законы поруганы, царит анархия. Помощник викария пытался сколотить временное правительство, но тут нужен только один человек – царь Ирод. Чувствуя себя аристократом, уходящим из-под гильотины, лорд Эмсворт направился к выходу. Просто в парке, в аллеях было тише, но не намного. Граф нашел лишь одно совсем спокойное место – сарай у пруда, куда в более счастливое время загоняли коров. Но чуть-чуть отдышавшись в прохладном сумраке, хозяин замка услышал странный звук, вроде смешка. «Нет, да что же это такое? Весь парк в их распоряжении, а эти адские дети еще и сюда проникли!» «Кто там?» — грозно, как его предки, спросил он. «Я, сэр. Спасибо, сэр». Только один человек на свете мог благодарить за такое рявканье. Гнев гордого графа сменился угрызениями совести. «Так чувствует себя человек, пнувший по ошибке любимую собаку!» «О, Господи!» — воскликнул он. «Что вы тут делаете?» «Спасибо, сэр. Меня посадили, сэр». «То есть как посадили? За что?» «За воровство, сэр». «Воровство? Странно. И что же вы украли?» «Две булочки, два сэндвича, два яблока и кусок пирога». Девочка уже вышла из-за угла и стояла перед ним. Украденные предметы она перечисляла напевно, словно отвечала таблицу умножения. Но глаза у нее были мокрые, а лорд Эмсворт не мог спокойно видеть женских слез. «Вот вам платок», — сказал он, давая ей свой платок. — Спасибо, сэр. — Так что вы украли? Булочки и... — Два сэндвича, сэр, два яблока и кусок пирога. — И вы их съели? — Нет, сэр. Они для Эрна, сэр. — Для Эрна? Ах, да, для Эрна. — Да, сэр. — А почему он их сам не взял? — Он такой уверенный. Лорд Эмсворт, истинный рыцарь, не любил этой нынешней манеры взваливать все на женщин. «А его не пустили, сэр?» «То есть как не пустили? Кто? Хозяйка, сэр?» «Какая хозяйка?» «Которая приходила после вас». «Констанс, нет, что же это такое? Какое у нее право распоряжаться его гостями? Можно зайти далеко, но не до такой же степени». «Какой ужас!» — воскликнул он. «Да, сэр, это тирания. А почему она его не пустила?» «Она обиделась, сэр, что он укусил ее за ногу». «Укусил в ногу?» «Да, сэр. Как будто он собака. А хозяйка обиделась, а я сказала, что принесу ему поесть». Лорд Эмсворт тяжело задышал. Он и не думал, что в наше время есть еще такие семьи. Сестра кидает камни МакАлистера, брат кусает Констанс. Просто сага о героях и полубогах. «Я думала, что если я сама не буду есть, все будет ему. Две порции». «Не поедите?» – переспросил лорд Эмсворт. «Вы хотите сказать, что не ужинали?» «Да, сэр, спасибо, сэр. Я думала, я не съем свое, а отнесу ему и возьму его. Будет две порции, мое и его». У лорда Эмсворта немного закружилась голова. «Господи!» – выговорил он. «В жизни не слышал такого ужаса. Немедленно идемте туда». «Да, но хозяйка сказала, сэр, чтобы я сидела тут. Черт с ней!» «Хорошо, сэр, спасибо, сэр». Через 5 минут дворецкий Бидж, прикорнувший у себя в комнате, услышал звонок. Повинуясь своему господину, он пошел в библиотеку, где и нашел не только его, но и юную особу, при виде которой едва не поднял брови. «Бидж?» «Да, милорд». «Эта леди выпьет чаю». «Слушаюсь, милорд». «У нее есть брат». «Вот как, милорд?» «Она понесет ему». Лорд Эмсворт обернулся к гости. «Он любит курицу». «Ух! Простите?» «Да, сэр, спасибо, сэр. А ветчину?» Спасибо, сэр. У него нет подагры? Нет, сэр, спасибо. Превосходно. Тогда легкого вина. Мне недавно прислали на пробу, объяснил он даме. Ничего особенного, но пить можно. Да, можно. Я бы хотел узнать мнение вашего брата. Присмотрите, пожалуйста, чтобы все положили в корзинку, прибавил он, и оставьте в Холлибидж. Мы заберем на обратном пути. Когда они выходили из высоких дверей, уже царила прохлада. Сжимая одной рукой руку своего благодетеля, другой – ручку корзинки, Глэдис блаженно вздыхала. Поужинала она хорошо. Желать было больше нечего. Лорд Эмсворт так не думал. «Может быть, Эрнст еще чего-нибудь хочет?» – спрашивал он. «Вы скажите, Бидж вам ничего не приходит в голову?» «Нет, милорд. Хотя, простите, милорд, я бы положил крутых яиц и баночку варенья». «Прекрасно! А еще что?» Глаза у Глэдис робко засветились. «А можно мне цветочков?» – спросила она. «Конечно!» – сказал граф. «Конечно, конечно, конечно! Все непременно!» «Бидж, что такое цветочки?» «Цветы, милорд!» «Ах, да, сэр! Спасибо, сэр!» «О!» – сказал лорд Эмсворт. «Цветы?» «Да, да, да, да! Понятно!» Он снял пенсне, протер, надел и посмотрел на сад, весело расстилавшийся перед ним. Цветочки. Ничего не скажешь, они тут были. Флоксы, левкои, ноготки, ирисы, ромашки, гвоздики, лобелии, гелиотроп, анютины глазки. Но кто их даст сорвать? Рыжие усы Макалистера сверкали над этим раем, словно огненный меч. Просить цветы надо так. Ждешь, пока садовник будет в добром духе. Это бывает редко. Осторожно заводишь беседу, выбираешь момент и спрашиваешь, нельзя ли цветочек другой в вазу. Начал лорд Эмсворт и остановился, увидев во внезапном озарении, что он жалкий отпрыск бесстрашных предков, которые при всех своих недостатках со слугами обращаться умели. Конечно, у них были кое-какие преимущества. Ну, рассердишься, например, и разрубишь садовника на 4 части. Но даже и при этом они лучше его, если из-за его низкой трусости эта замечательная девочка и ее благородный брат останутся без цветов. «Конечно, конечно, конечно», — сказал он, — «берите сколько хотите». Вот почему Энгус Макалистер, притаившийся в парнике, словно зверь берлоги, увидел страшные вещи. По священному саду, собирая цветы, ходила какая-то девочка. Мало того, та самая девочка, которая недавно метнула в него камень. Пыхтя и ревя, как паровой котел перед взрывом, садовник выскочил на дорожку. Глэдис, городская жительница, привыкла к неприятностям, но это уже было слишком. Она кинулась к своему паладину и спряталась за его спиной, цепившись в фалды фрака. Лорд Эмсворт и сам испугался. Да, он вспомнил предков и отринул страх, но при этом он думал, что садовник где-нибудь далеко. Когда же он увидел рыжие усы и горящие глаза, он испытал примерно то, что испытывал английский пехотинец при Беннокберне. Но тут все изменилось. Казалось бы, пустяк, но для графа изменилось все, когда Глэдис, ища защиты, сунула в его руку маленькую горячую ладонь. «Он уже рядом», — сказал ему комплекс неполноценности. «Ну и что?» — осадил его граф. «Бей и круши», — сказали предки в другое ухо. «Спасибо», — сказал граф, — «сам справлюсь». Он поправил пенсне. «Садовник уйдет? Что ж, наймем другого». «Да», — сказал граф Энгусу Макалистеру и снял цилиндр. «В чем дело?» Он почистил цилиндр и надел его. «Вас что-то беспокоит, Макалистер?» Он поднял голову. Цилиндр упал. Без него он совсем ободрился. «Эта дама, — сказал лорд Эмсворт, — собирает букет с моего разрешения. Если вы с чем-то не согласны, сообщите мне, мы потолкуем. Сады, любезный Макалистер, принадлежат не вам. Если вас это огорчает, что ж, ищите другого хозяина, более сговорчивого. Я высоко ценю ваши услуги, но не позволю распоряжаться в моих владениях». «Ах, господи!» – прибавил граф, немного все испортив. Природа затаила дыхание. Затаили его и флоксы, и левкои, и гвоздики, ноготки, ирисы, гелиотроп, лобелии, ромашки и анютины глазки. Где-то вдалеке орали дети. Видимо, что-то ломали. Вечерний ветерок улегся. Энгус МакАлистер выглядел так, как выглядит птица, на которую зарычал червяк. Ему не хотелось уходить. Очень не хотелось. Он любил эти сады. Без них он на чужбине. Он стоял и крутил ус, но это не помогало. И он решил, все ж лучше не быть Наполеоном, чем быть Наполеоном в изгнании. «Фуф», — сказал он. «Да, кстати, — сказал лорд Эмсворт, — насчет аллеи. Мастить ее не будем. Ни в коем случае. Там же мох. Можно ли портить самое прекрасное место в самом прекрасном парке нашего королевства? Нет, нельзя». «Вы не в Глазно, не в Глазго, МакАлистер. Вы в Блайдинге. Можете идти». Фуф! Садовник повернулся и ушел в теплицу. Природа задышала. Ветерок появился снова. Птицы, застывшие на высокой ноте, залились трелью. Лорд Эмсворт вынул платок и вытер лоб. Быть может, это нагловато, но ему хотелось, да-да, чтобы сейчас пришла леди Констанс. И она пришла. «Кларенс?» Да, она бежала к нему, взволнованная, как садовник. «Кларенс!» «Ты не попугай», — сказал граф. «Я слышал. В чем дело, Констанс?» «В чем дело? Да ты посмотри на часы. Тебя же ждут. Ты должен говорить речь». Лорд Эмсворт твердо встретил ее взгляд. «Нет, не должен», — отвечал он. «Я не люблю говорить речей. Если они тебе нужны, попроси викария. Или скажи сама. Речь вы подумайте». Он обернулся к Глэдис. «А теперь, душенька, разреши мне переодеться. Надену что-нибудь человеческое и пойдем в деревню. Потолкуем с твоим братом». Общество для Гертруды. Фредди Трипфуд, младший сын лорда Эмсворта, женатый на очаровательной дочери самого Дональдсона и посланный тестем в Англию, чтобы продавать собачий корм, естественно, подумал о своей тете Джорджиане. Вот кто, думал он, разбирается в этом корме. Когда Фредди еще жил дома, она держала 4 китайских мопсов, 2 шпицев, 1 борзую, 1 эрдель-терьера, 1 терьера йоркширского и 5 селихемских. Если уж это не рынок, я не знаю, где его искать. Тетина семья, все еще думал Фредди, потянет по меньшей мере 5 упаковок в день. Вступив на родную землю, он кинулся к тете и, грустно уходя от нее, встретил Тушку Бингема, с которым учился в Оксфорде. Прошло уже несколько лет с тех пор, как на соревнованиях тот кричал в мегафон всякие грубые вещи, но Фредди его сразу узнал, несмотря на то, что время превратило его в пастора. Огромная его туша была обтянута черным, а воротничок держался неведомо как, видимо, усилием воли. «Тушка!» – закричал Фредди, отринув свою печаль. Преподобный Руперт Бингем был приветлив, но озабочен. Так озабочен и подавлен, словно обнаружил в своей пастве раскол. «Здравствуй, Фредди», – сказал он, – «давно я тебя не видел. Выглядишь хорошо». «Еще бы, старик, еще бы!» – воскликнул Фредди. «Как живешь?» «Спасибо, неплохо», – еще мрачнее ответил пастор. «Что ты делал в этом доме?» «Предлагал собачий корм». «Ты предлагаешь корм?» «Продаю, если у людей хватает ума его купить». «Хватило ума у тети?» «Нет и нет. Хотя я говорил целый час». «Не знал, что ты племянник леди Олсоп». «Да? А я думал, что весь Лондон это знает». «Она не говорила обо мне?» «О тебе?» «Ой, господи!» «Так это ты, нищий, в которого влюбилась Гертруда?» «Да». «А черт!» «Я ее люблю», — сказал преподобный Руперт. «Никто еще никого, ясно, знаю, было. И она тоже?» «Да». «Но ее отослали в Блайдинг». «Нехорошо». «Что там, подло? А почему ты нищий? Где десятина?» «У меня очень бедный приход». «Бедный?» «Да, очень». «Да». «И что ж ты будешь делать?» «Попытаюсь уговорить твою тетю». «Не советую», — сказал Фредди. «Я же ее не уговорил. Придумаем что-нибудь еще. Значит, Гертруда в замке. Да, для нашей семьи он вроде Бастилии. Влюбится кто-нибудь, и все, в замок». Отец очень жалуется. «Да, надо поразмыслить». Они дошли до Парк-стрит. Рабочие долбили мостовую пневматическими молотками, но их никто не слышал. Мозги у Фредди тарахтели громче. Наконец он произнес: «Так, есть. Скажи спасибо, что вчера я смотрел «Молодые сердца». Ты едешь в Бландинг». «Да что ты поришь?» «Сразу, после обеда. В этих сердцах тоже отослали одну девушку, а через несколько дней там у них появился незнакомец. Он сказал родителям, что хочет на ней жениться. Они согласились, пожалуйста. А потом он снял бакенбарды, и что же мы видим? Джим, от которого ее услали? Да, но не спорь, тетя это заслужила. Казалось бы, ну помоги родному племяннику, но нет. Любит корм Питерсона. Да в нем не хватает витаминов. В общем, едем туда». «Бакенбарды?» – задумался пастор. «Не надо. Отец тебя не видел. Или видел?» «Нет». «Прекрасно. А при чем тут твой отец? Он ей дядя». «При чем? Да ты знаешь, сколько у него земли? Куча всяких приходов. Кому хочет, тому и даст. Он даже мне хотел дать приход, если я стану пастором». Преподобный Руперт немного повеселел. «Фрей, а в этом что-то есть». «Еще бы! А как мне ему понравится?» «Очень просто. Ходи вокруг него, слушай, поддакивай, помогай. Ну, когда он хочет вылезти из кресла там и вообще. Да я бы к Сталину подлизался, если надо. Бери зубную щетку, а я звоню отцу». Примерно в это же время Кларенс, девятый граф Эмсфордский, мрачно размышлял. Судьба, обычно благосклонная к мечтательному лорду, внезапно озверела и обидела его. Говорят, Британия – сильная, могучая страна, все ее уважают. Хорошо, но что дальше? Продержится ли такая слава? Лорд Эмсворт думал, что нет. Он просто не понимал, на что надеяться в стране, в которой живет сэр Грегори Парслоу. Резко? Да. Горько? Пожалуй. Ничего не поделаешь, факты – это факты. Когда после триумфа свиньи императрицы на 87-й сельскохозяйственной выставке свинарь лорда Эмсворта Джордж Сирил решил поискать работу в другом месте, кроткий пэр, совладав с естественной печалью, не рассердился на него. Он думал, что Джордж Сирил устал от здешнего климата. Свинарь он был хороший, когда не пьян. Свиньи его любили. Что поделаешь. Но когда через неделю до замка дошли слухи, что он не уехал на юг, скажем, в Сассекс, а поселился в Матчингеме и встал под знамена сэра Грегори, несчастный Эмсворт прозрел. Он понял, что Джордж Сирил променял его на мамону, а старый приятель, мировой судья, оказался одним из подлейших существ. Ужасно, однако правда. Лорд настолько страдал, что далеко не сразу услышал стук. «Войдите», — глухо сказал он, надеясь, что это не Гертруда. Только ее не хватало с ее-то мрачностью. Это была не Гертруда. Это был Бидж, дворецкий, сообщивший, что младший сын просит отца к телефону. Спускаясь по широкой лестнице, граф совсем загрустил. Он знал, что разговоры с Фредди ничего хорошего не сулят. Но голос трубки был скорее приятный. «Отец?» «Да, Фредерик?» «Как вы там?» Лорд Эмсворт был не из тех, кто делится своей скорбью с такими балбесами, и ответил, что все в порядке. «Очень рад», — сказал Фредди. «Народу много?» «Нет, только мы с Гертрудой», — сказал лорд. «А что, хочешь приехать?» что ты?» — с таким же ужасом вскричал сын. «То есть я очень хочу, но столько дел с этим кормом». «С корном? А кто это? Корн? А, Корн! Это мой приятель. Хочет у тебя погостить. Прекрасный человек, тебе он понравится. Поезд 15:15. «К счастью, у нас еще нет видеотелефонов». Лорд Эмсворт только набрал воздуха, чтобы ответить, как Фредди прибавил. «Все ж общество для Гертруды». От этих слов лицо у графа изменилось. Он больше не был похож на Василиска. «Правда?» – обрадовался он. «Да, общество. Значит, 15:15? Пошли машину на станцию». «Для Гертруды? Да чего ж приятно?» Он только и думал все эти дни, как бы сбыть ее с рук. «Девушки, страдающие в разлуке, плохи тем, что они творят добро». И то сказать, что им осталось, кроме деятельной любви к ближним. Прекрасная племянница лорда Эмсворта уже 2 недели рыскала по замку, творя добро направо и налево. Под рукой чаще всего оказывался бедный граф. Вот почему, отходя от телефона, он впервые улыбнулся, хотя именно в этот миг увидел Гертруду. «Здравствуй, здравствуй», — сказал он. «Что ты делала?» Гертруда не улыбнулась. Мало того, она, несомненно, забыла, как улыбаются. Походила она, скорее всего, на призрак из пьесы Метерлинка. «Убирала в кабинете», — ответила она. «Там страшный беспорядок, дядя». Лорд Эмсворт заморгал, как заморгает всякий, в чей кабинет проникло заботливое создание. Но бодрости не утратил. «А я говорил с Фредериком», — сказал он. «Да?» — Гертруда вздохнула, пролетел холодный ветер. «Галстук съехал в сторону дяди Кларенс». «Прекрасно, прекрасно!» — сказал он, пятясь в это время от нее. «А у меня хорошие новости. Сегодня приедет друг Фредерика. Его фамилия Корн. Это общество для тебя». «К чему?» «Ну что ты!» — Гертруда посмотрела на графа большими и скорбными глазами. «Как хорошо быть старым! Вот как вы!» — проговорила она. Лорд Эмсворт удивился. «Только один шаг до милой, тихой могилы. 23 года. 23. В нашей семье все живут лет по 60». «Как это по 60?» – всполошился граф. «Мой бедный отец погиб на охоте в 77. Дядя Руперт умер в 90. Дяде Клоду было 84, когда он разбился, убрал препятствие. Дядя Алистер с материнской стороны. Не надо!» – вскричала страдалица. «Какой ужас!» «Да, одна надежда на общество». Поначалу этот Корн понравился лорду Эмсворту. Лицо у него было хорошее, честное, хотя и такого самого цвета, как нутро у лососины. Держался он как-то нервно, но это скорее хорошо, чем больше. Слишком много наглых и менее застенчивых. Поэтому кроткий граф не осудил истерического смеха, которым буквально зашелся гость, когда они обсуждали такой невеселый предмет, как тля в розовом саду. Когда же при виде Гертруды этот Корн стал плясать у столика, уставленного фарфоровыми фигурками и фотографиями в рамках, граф веселился вместе с ним. Веселилась и Гертруда. Да, трудно поверить, но, увидев Корна, племянница засмеялась радостным смехом. Печали как не бывало. Она смеялась, и Корн смеялся, просто какой-то хор-гуляк, вторящий солисту в оперете. За обедом гость разлил суп, разбил бокал и поднял дикий переполох, вскочив после сладкого, чтобы открыть Гертруде дверь. Они смеялись, и тут граф тоже смеялся, хотя не так уже сердечно. Бокал был одним из самых любимых. Однако, размышляя над портвейном, лорд Эмсворт решил, что выгод больше. Да, в замке бесчинствует какой-то сумасшедший акробат. Но умный человек не станет дружить с Фредериком. Зато Гертруде, вероятно, подходит именно такой. Граф предвкушал череду тихих дней, когда все родные далеко, и можно копаться в клумбе, не ожидая, что племянница спросит из-за спины, зачем он работает на солнцепёке. Теперь ей не до него. У нее есть общество. Суждения графа об умственном уровне гостя заметно укрепились, когда поздно вечером он увидел, что тот стоит под окном и посылает ему воздушные поцелуи. Хозяин кашлянул, гость смутился. «Прекрасный вечер», — сказал он, смеясь своим гиенним смехом. «Я вот как раз ха-ха-ха-ха-ха». «Простите? Ничего-ничего, ха-ха-ха, спасибо, я ха-ха гуляю». Лорд Эмсворт лег в постель. Быть может, он что-то предчувствовал, потому что мелко дрожал. Однако потом согрелся и обрел прежнее благодушие. Собственно, думал он, могло быть и хуже. Могла приехать еще одна племянница или сестра, а мог, упаси Господи, приехать сам Фредерик. Когда речь идет о тонких оттенках чувства, историку нелегко быть вполне объективным. Как выберешь именно то мгновение, которое можно представить потомкам, сказав при этом, лорд Эмсворт впервые захотел, чтобы его гость упал из окна. Самому лорду казалось, что он хотел этого всегда, но он ошибался. На утро после приезда они мирно болтали в библиотеке, а потом гость протянул похожую на окорок руку, чтобы графу было легче встать с кресла. И тот оценил такое внимание. Но каждый день, каждый час вынести это невозможно. Гость вытаскивал графа из кресел, водил по саду, по коридору, по лестнице, просто по полу. Помогал надеть плащ, выскакивал из дома с охапкой пледов и шарфов, а один раз принес респиратор. Словом, гордый дух девятого графа в конце концов возмутился. Старые люди вообще не любят, чтобы молодые видели в них беспомощный трогательный хомёк, ползущий к своей могиле. С него вполне хватало забот Гертруды. А это, ну нет, дальше уже некуда. Явственно воспылав к нему безудержной любовью, Корн вел себя как целый отряд скаутов, неустанно творящих добро. Мы лучше поймем состояние бедного графа, если узнаем, что он предпочел бы новому гостю самого сэра Грегори. Тогда и случилась история со стремянкой. Фредди, решивший посмотреть, как идут дела, узнал о ней от кузины еще на станции. Нельзя сказать, что Гертруда снова наводила на мысль о Мэттерлинке, но печаль в ее глазах была. И Фредди, резонно считавший, что теперь в них должна быть радость, огорчился. «Неужели провал?» – забеспокоился он. «Не может быть!» Гертруда вздохнула. «Как бы тебе сказать? И да, и нет!» «Тушка подлизывается?» «Конечно!» «Слушает, спрашивает, помогает. Целых 2 недели?» «Да за это время отец его должен полюбить, как свинью!» «Может быть, он и полюбил?» Руперт говорит, что дядя Кларенс очень странно на него смотрит. «Нежно, что ли? Но сегодня с этой стремянкой...» «С какой?» «Мы с Рупертом гуляли в саду, и я сказала, что он лучше бы помог дяде. Тут куда-то делся. Руперт его долго искал, потом слышит клик-клик. Дядя стоит на стремянке, стрижет какое-то дерево. Руперт говорит: «Ах, вон вы где!» А дядя Кларенс говорит: «Да!» А Руперт говорит: «Не утомляйтесь, дайте я!» «Очень хорошо!» – похвалил Фредди. «Именно то, что нужно. Рвение, забота!» «Да ты послушай!» – продолжала его кузина. «Дядя Кларенс говорит: «Спасибо!» А Руперт думал: «Это спасибо, да!» Но это было: «Спасибо, нет!» И они просто поболтали. И Руперт сказал, что ты приедешь, и с дядей что-то случилось. Судорога какая-то, что ли, потому что он закричал и задрожал. Тут стремянка тоже задрожала. Руперт хотел ее удержать, но она почему-то сложилась, как ножницы. И дядя Кларенс сел на траву. Руперт говорит, он расстроился, ногу ушиб, вообще обиделся. Руперт говорит, может быть, на него? Фредди наморщил лоб и невольно подумал. Он горевал, как горюет полководец, который буквально извелся над планом кампании, а потом узнал, что войска никуда не годятся. «Правда, Руперт купил ему растирание», — сказала Гертруда. Фредди повеселел. «Растирание?» «Да, для ноги. Очень хорошо», — совсем успокоился Фредди. «Во-первых, видно, что кается, а во-вторых, отец очень любит лечиться. Чаще он лечит других. 2 года назад он дал одной служанке мазь от цыпок. Она скакала по всему замку. Но если иначе нельзя, лечится и сам». «Молодец наш Тушка, не промазал». Предрекая успех растирания, Фредди не ошибся. Отца своего он знал. Владелец замка принадлежал к тем, кто склонен проверять незнакомое снадобье на себе. В менее строгом веке он был бы одним из Борджиа. Ложась, он заметил на столике пузырек и вспомнил, что этот Корн дал какое-то лекарство. Оно ему понравилось. Жидкость была грязно-серая и приятно булькала. Понравилось и название – бальзам Блейка. Он его не знал, и это было уже хорошо. Нога больше не болела, и некоторым показалось бы, что незачем ее растирать. Некоторым, но не Эмсворту. Он налил в горсть побольше бальзама, понюхал. Запах был хороший, пронзительный. И 5 минут растирал лодыжку. Потом выключил свет и собрался спать. Давно известно, что опаснее всего родиться. Лорд Эмсворт это подозревал, а сейчас получил доказательство. Если бы он родился лошадью, а не графом, ничего бы не случилось. Преподобный Руперт Бингем не заметил, что Блейк имел в виду лошадей. А всякий знает, что у графов по меньшей мере кожа тоньше. Посмотрев во сне, как его жарят индейцы, лорд Эмсворт проснулся в страшных мучениях. Он удивился, он не думал, что так опасно падать с лестницы, но принял это с твердостью. Сболтав бальзам так, что тот весь пошел пузырями, он снова растер ногу. Это заняло примерно 20 минут. Природа создала одних поумнее, других поглупее. Лорд Эмсворт думал медленно. Правда, дошла до него часам к 4, когда он собирался применить бальзам уже в 5-й раз. Тогда он вскочил и подставил ногу под холодную струю. Легче стало, но ненадолго. Встал он и в 5, и в 5:30, заснул без 6:15, акулы кусали его во сне до 8 утра. Проснувшись, как от будильника, он понял, что больше не заснет. Он встал и выглянул в окно. Ночью прошел дождь, и мир был точно такой, словно его взяли из чистки. Кедры отбрасывали длинную тень на мягкую траву. Грачи пели одно, дрозды пели другое. Воздух гудел, как и положено летом. Среди насекомых лорд Эмсворт заметил очень крупных комаров. За деревьями мерцала вода. Лорд Эмсворт давно не купался на рассвете, но очень это любил. Нога почти не болела, только чесалась. И он подумал, что в воде это пройдет. Он надел халат, взял из комода трусы и поспешил вниз. Прелесть английского лета так велика, что не сразу заметишь, из чего она складывается. Вот и лорд Эмсворт не сразу заметил, что в этом волшебном мире лучше всего не солнце, тени, птицы, насекомые, а полное отсутствие корна. Впервые за 2 недели несчастный граф был одинок и свободен. Плавая на спине, он смотрел в бирюзовое небо и тихо ликовал. Он чувствовал, что такую радость надо как-то выразить. Только музыка, язык души, могла воздать ей должное, и летнюю тишину прорезал высокий звук. 2 пчелы застыли на лету и, переглянувшись, подняли брови. Улитки втянулись в свои домики. Белка, делавшая гимнастику, упала с кедровой ветки, а преподобный Руперт Бингем, поджидавший за рододендроном, когда же выйдет Гертруда, уронил сигарету и, не жалея одежд, кинулся к воде сквозь кусты. Лорд Эмсворт все так же ликовал. Он сбивал ногами пену, он близоруко глядел в небеса, и он вопил. «Люби меня!» – пел он. «И расцветет!» «Спокойно!» – сказал ему кто-то в ухо. «Не двигайтесь! Сейчас, сейчас!» Даже теперь, в эпоху радио, неприятно вдруг услышать голос. На суше граб бы подпрыгнул. В воде он нырнул. Но его схватили за руку, где побольнее, и потащили вверх. «Спокойно, спокойно!» – не унимался голос. И граф его узнал. Есть черта, за которой наш разум теряет сходство с вечностью и превращается в кипящее месиво губительных страстей. Малайцы, доведенные до этой черты, хватают с крюка малайский кинжал и бегут убивать ближних. Женщины верещат, графы бьются и борются в меру здоровья и лет. 2 долгие недели лорд Эмсворт терпел этого жуткого корна, но такие вещи легко не даются. Нет, что же это такое, в конце-то концов? Мало ему суши, теперь еще и здесь. За всю историю славного рода никто не нарушил законов гостеприимства, ударив гостя в глаз. Но лорд Эмсворт, выдернув руку из пены, сделал именно это. И зря. Что-что, а справляться с утопающими чемпион Оксфорда умел. Солнце померкло, появились звезды. Некоторые из них очень яркие. Куда-то за ухо ткнулось что-то вроде холодной бараньей ноги, и зашумела вода. Очнулся он в постели. Голову разламывало, но не в том суть. Лорд Эмсворт думал, кто неприятнее, Корн или сэр Грегори, и решил, наконец, что человеку этого не понять. Один пристает 2 недели и почему-то бьет тебя в воде, но не уводит свинарей. Другой свинарей уводит, но не пристает и не бьет. Припомнив бальзам, он задумался, не прибавить ли его к прегрешениям Корна. Но тут открылась дверь, и вошел Фредди. «Привет», — сказал он. «В чем дело, Фредерик?» «Ну, как ты? Хуже не бывает». «Бывает». «Ха-ха! Мог утонуть! Хо!» Они помолчали. Фредди обошел комнату, трогая поочередно кресло, вазу, щетку, гребенку и спички. А потом то же самое в обратном порядке. После этого он встал в ногах к кровати и перевесился через спинку, напоминая отцу какого-то неприятного зверя, заглянувшего через забор. «Да», — сказал он. «В чем дело, Фредерик? Еле спасся, а? Ха! Не хочешь ли его поблагодарить?» Лорд Эмсворт цепился в одеяло. «Если это твой корн подойдет ко мне, — выговорил он, — я за себя не отвечаю». «Он тебе не нравится? — удивился Фредди. В жизни не видел такого отвратительного человека». Фредди оторвался от спинки и потрогал на этот раз другую щетку – мыльницу, туфлю, запонки, книгу о луковичных цветах. Потом он сказал: «Понимаешь?» «Так в чем дело, Фредерик?» Фредди снова вцепился в спинку, видимо, черпая из нее смелость. «Ну, понимаешь, — сказал он, — теперь ты обязан им помочь, если ты меня понимаешь». «Им?» «Ну, Гертруде с тушкой». «С какой еще тушкой?» «Ах да, забыл сказать. Этот корн совсем не корн, он Бингем. Называется тушка. Ну, тетя Джорджиана еще не хотела, чтобы Гертруда за него вышла. Э? Ты вспомни. Ее прислали сюда, чтобы она его забыла. А я придумал, что он приедет тайком и подлижется к тебе. Ты его полюбишь, дашь приход, и они поженятся. Понимаешь, он пастор. Лорд Эмсворт молчал, думая о том, что любовь поистине слепа. Как многие мыслители, он понял, что нет предела человеческим странностям. У него закружилась голова. Когда это прошло, он понял и другое. Перед ним тот, кто прислал этого тушку. С достоинством Лира, приподнявшись на постели, он стал подыскивать достаточно горькие слова. «Понимаешь, — говорил тем временем Фредди, — тут как раз подвернулся приход. Из Матчингема уехал священник. Во Францию, на юг». Лорд Эмсворт опустился на подушки. «Из Матчингема? Да. Тут близко, ты же знаешь, где Парслоу». Лорд Эмсворт заморгал, ослепленный светом. Как он ошибался, как грешил против веры и надежды, решив, что промысел Божий не найдет пустей воздаяния. Ни совесть, ни закон не властны над сэром Грегори. Что ж, Корн, то есть тушка, кто он там, прекрасно их заменит. Сможет ли дохнуть бывший друг, когда рядом, за воротами парка, живет этот жуткий человек? Нет, не сможет. Сурово, да, но кто посмеет сказать, что и несправедливо? «Прекрасно, прекрасно, прекрасно!» — возликовал граф. «Конечно, я дам ему этот приход. Дашь? Еще бы!» «Молодец!» — сказал Фредди. «Спасибо тебе большое!» Конец истории.